Я закрыл за Рэем дверь, выждал минутку, потом приоткрыл ее, так, чтобы просматривался коридор до самого лифта. Ушел, если только не прячется за углом. Я снова запер дверь на все замки, подошел к ванной и крикнул, что на горизонте чисто. Мэрилин, конечно, слышала весь наш разговор и, очевидно, окончательно убедилась, что я не имею отношения к убийству Ванды Колкинон. Но она знала, что ее брат тоже к нему не причастен, и теперь ей хотелось одного — вызволить его из беды. «Кто еще работал с кроликом?» — спросил я. «Один парень. Вы его знаете?» «Да, но я не трепло какое-нибудь». «Я тоже. Очень может быть, что полиции уже известно, кто это». «Кролик-недоносчик!» «Его могут заставить. Самый твердый орешек, и тот в конце концов раскалывается. Кроме того, полиция может и без кролика обойтись. Позвонит какой-нибудь стукач, и готово». «А тебе зачем его знать?» «Объясняю. Где гарантия, что после дележа добычи этот самый парень опять не полез к Колкинонам? Чтобы еще разок поколдовать над сейфом, да еще с собой кого-нибудь прихватил». «А-а-а!» Она приложила палец к подбородку, задумалась. «И зачем она лепит столько краски на глаза?» — подумал я. «Они у нее и без того большущие». «Вряд ли Харлан на это способен». «Значит, Харлан?» «Да, Харлан Рис. Они вместе там были». «Говоришь, опять полез к Колкинонам?» «Нет, он бы сказал брату». «А может, они вдвоем? По второму разу?» «Ты все еще думаешь, что это кролик убил?» «Я этого не говорю, но откуда у вас такая уверенность насчет Харлана Риза?» «Кролик был там только один раз, я в этом уверена». Я не стал больше допытываться. Потом зашел разговор о возможности существования третьей группы грабителей. По мере изложения этой гипотезы, родившейся у меня с Каролин, я все больше чувствовал ее зыбкость, как зыбок непонятен загадочный третий убийца в Макбете. Двое юных варваров шляются ночью по крышам в поисках добычи, неожиданно натыкаются на разбитое окно фонарь, залезают в дом, обшаривают уже разграбленное жилище и, уходя на всякий случай, убивают хозяйку. Раньше я допускал такую возможность. Теперь же эта версия заняла место на шкале вероятностей где-то между волшебной сказкой и сказочной легендой. Рэй Киршман прав, подозревая связь между двумя убийствами — Крау и Колкинон, хотя его подозрение основывалось на ложных посылках. Кролик избежит наказания за убийство, только если кто-нибудь найдет настоящего убийцу. Полиция в этом смысле палец о палец не ударит, так как следствие убеждено, что преступник уже схвачен. Но если кролик не выйдет сухим из воды, то мне грозит беда. Беда, потому что сестра кролика знает, что я был в доме Колкинонов после него, и потому что я проговорился, назвав Джорджа Маргайта кроликом до того, как Рэй упомянул его прозвище. И Рэй Киршман не успокоится, пока его подозрения не подтвердятся или не рассеются. Ясное дело, он досконально обыщет квартиру Абеля, как это сделал я сам. Не знаю, найдет ли он деньги в телефоне или марки в книгах, но часы и сережки в коробке с сигарами он не пропустит. Находка непременно наведет его на мысль еще раз проверить отпечатки пальцев на месте преступления. Тогда мне крышка. Конечно, процедура с отпечатками пальцев уже проводилась сразу после того, как был обнаружен труп Абеля. И именно по этой причине я не запасся перчатками, а также, увы, по причине элементарной забывчивости. В результате теперь там на каждом шагу мои пальчики. Это обстоятельство не уличит меня в убийстве, поскольку при первой экспертизе моих отпечатков там не было, но послужит весомым доказательством того, что я нанес Абелю визит после его гибели. Интересно, как я смогу это объяснить? Я позвонил Каролин. Протяжные гудки. Позвонил Денис и узнал от Джареда, что она еще не вернулась. Видно, что-то происходит с телефонами. Я звоню людям. Люди звонят мне. Разговора не получается. Моя жизнь превратилась в нелепую метафору невозможности человеческого общения в век отчуждения. Оставалось набрать номер, 246-4200, что я и сделал. После нескольких гудков мне ответили, и минуты полторы я слушал, что мне говорят. Потом, не проронив ни слова, я положил трубку и обернулся к Мэрилин, удивленно смотревшей на меня. «Ты так ничего и не сказал», — неуверенно произнесла она. «Да, не сказал, но я могу вам помочь». «Чем?» «Сделаю так, что они выпустят кролика». «Как ты можешь это сделать?» «Найду этого третьего грабителя. Узнаю, кто на самом деле убил Ванду Колконун». Я боялся, что Мэрилин спросит, как мне это удастся, потому что я бы не знал, что ответить. Вместо этого она спросила, зачем мне это нужно. «Знаете, куда я сейчас позвонил?» «В службу, молитва по телефону». «Не смешно». «Нет, я серьезно. Сегодняшняя молитва звучала примерно так. Господи, сподоби меня сегодня сделать что-нибудь такое, чего я прежде не делал. Наставь меня на путь истинный, дабы я мог служить ближнему своему». Там еще много слов было, но смысл такой. Она приподняла наведенные брови. «Молитва по телефону? Позвоните сами, если не верите». «И поэтому вы хотите помочь кролику?» «Да, поэтому. Что-нибудь не так?» «Да нет, все так», — сказала она. «Должно быть так». Глава 15. Мэрилин хотела сразу же уйти. Ей надо было встретиться с адвокатом, чтобы с его помощью кролика выпустили под залог. Не знаю, увенчалась бы успехом эта попытка. Потом она сказала, что хочет повидаться с Харланом Ризом. Я предупредил, чтобы она была осторожна. Не исключено, что Рэй засел в вестибюле или прячется на другой стороне улицы. Мэрилин мгновенно переменила планы. «Боже ты мой, тогда, может быть, мне лучше остаться здесь?» Я смотрел на нее, живую картинку, вдыхал ее духи. И вдруг с удивлением услышал собственный голос, говоривший, что лучше этого не делать. «У вас куча дел», — говорил голос, — «и у меня куча дел. Вдобавок я не ручаюсь за Рэя. Может прийти снова, прихватив ордер на арест и ломик. А когда ордер, то и ванная комната не святилище. Но вот пистолетик вам лучше оставить здесь». Она покачала головой. «Это не мой. Я его у хозяйки стащила. Она купила на случай налета. Хотя кому нужен косметический кабинет?» «Так вы работаете в косметическом кабинете?» Мэрилин кивнула. «Да, Волос Великолепия называется. Нас там четверо, и Магда хозяйка. Мне завтра выходить, вот и положу пистолет на место». «Очень правильно, потому что если полиция найдет его в вашей сумочке...» «Я знаю». Мы вышли из квартиры, и я уже запирал последний замок, как у меня зазвонил телефон. Я стиснул зубы. «Пока отопру замки, пока подбегу к аппарату». «Нет, не успею». «Если и успею, то наверняка это какой-нибудь прохиндей, предлагающий подписку на нью-йоркские звездные листы с бесплатной доставкой на дом. Черт с ним!» Лифт провез нас мимо вестибюля в цокольный этаж. Мы прошли тускло освещенными коридорами мимо прачечной к служебному входу. Я постоял у двери, пока Мэрилин не процокала каблучками по короткому лестничному маршу и, раскрыв красно-черный зонт, не исчезла во мраке. Вернувшись домой, я подошел к телефону, гадая, сколько раз он звонил, пока я провожал Мэрилин. Сейчас телефон молчал, и мне было поздно звонить кому бы то ни было. Правда, один номер я все-таки набрал и ничуть не удивился, когда Каролин не ответила. Кофеин, принятый с четырьмя чашечками экспресса, начал рассасываться, и чтобы ускорить процесс, я налил себе рюмку виски и, не разбавляя, выпил. Потом плеснул граммов 30 виски в обычный стакан, налил туда молока и хорошенько размешал. Лучшего питья на сон грядущий не придумаешь. Пока виски разъедает вам печень, молоко защищает желудок. Зазвонил телефон. Я кинулся к аппарату, но прежде чем взять трубку, заставил себя сделать глубокий вдох. Мужской голос, тот самый, что я слышал приблизительно 22 часа назад, сказал: «Роденбар, мне нужен никель». «Всем нужен». «Что-что?» «То, что слышали, никель всем нужен, я и сам не прочь его заиметь. Бросьте свои шуточки, неизвестно, что монета у вас. Была да сплыла. Последовала пауза. Я подумал, что нас разъединили, потом услышал. Врете! Не вру, я еще не настолько спятил, чтобы таскать монету в кармане вместе с ключами и брелоком святого Кристофера, и не настолько, чтобы держать ее дома, когда кругом только и слышишь о грабежах. Ожидаемого смешка не последовало. Раздобыть монету можете? Она там, откуда я могу ее взять. Тогда валяйте, действуйте! Голос звучал настойчиво. Вы называете цену, и мы встречаемся. В моем распоряжении вся ночь и... Боюсь, не могу сказать то же самое о себе. Когда я не высплюсь, у меня плохое настроение, и я ужасно несговорчивый. Кроме того, в такой поздний час я туда при всем желании не попаду. Даже если бы и хотел, придется отложить до завтра. В котором часу завтра? Трудно сказать. Оставьте мне свой телефон. На этот раз я услышал, наконец, смешок. Нет уж, Роденбар, я сам буду вам звонить. Прикиньте, сколько вам понадобится, чтобы взять монету. И отправляйтесь домой. Я позвоню в назначенный час. Другими словами, будь в определенный час в определенном месте, имея при себе монету. Нет, это не подходит, возразил я. Я дам вам другой телефон, по которому буду днем в 2 часа. Говорите, телефон. Я дал ему номер Каролин. В целях экономии она снимала свою квартиру у основного квартиросъемщика, некоего Натана Аринау, и каждый месяц аккуратно перечисляла домовладельцу квартплату от его имени. Половина населения Нью-Йорка прибегает к этой маленькой хитрости. Другой половине приходится платить по $500 за однокомнатную дыру. Телефон, соответственно, значился за Натаном Аринау. По номеру он вряд ли сможет узнать имя и адрес. А если и узнает, то каким образом он разыщет Натана Аринау? Насколько нам с Каролин известно, его давно, несколько лет назад, смыло во время наводнения. Незнакомец повторил номер. «Да, вот что», — сказал он. «Кто еще знает, что она у вас?» «Никто». «У вас что, нет сообщника?» «Я всегда один работаю». «И ни с кем не говорили?» «Со многими говорил, но не о монете». «Значит, никто не знает, что она у вас?» «Насколько мне известно, никто. Никто даже не подозревает, что она пропала. За исключением вас, меня и Герберта Франклина Колкеннона. Конечно, он сам мог сказать кому-нибудь, но вряд ли. Думаю, он не включил ее в список пропавших вещей, потому что она, наверное, не застрахована. И у него есть свои причины». «Уверен, что не включил». «С другой стороны, кролик мог проболтаться». «Какой кролик?» «Ну, Джордж Эдвард Маргейт. Разве не ради монеты вы навели этого молокососа на дом Колкеннона? Надо было кого-нибудь другого выбрать, кто умеет вскрывать сейфы. А никель — это ваш гонорар за наводку». Я снова заслужил смешок. «Неплохо», — сказал он. «Мне надо было с вами договариваться». «Факт со мной. Кстати, не худо бы знать, с кем я имею дело». «Может быть. Итак, звоню завтра в 2. Судя по номеру, вы будете в деревне». «У меня книжный магазин на Восточной 11-й. Там 2 телефона. Один из них есть в справочнике. Я дал тот, которого в книге нет». «Я мог бы просто прийти к вам в магазин». «Нет, звоните в 2». Я положил трубку и взял свое молоко с виски. Молоко было тепловатое, и это даже хорошо, когда укладываешься на покой. Я сел в кресло и стал подтягивать адскую смесь. Да, чтобы вывернуться, пришлось наврать с 3 короба. Но ничего, в молитве по телефону ничего о правдивости не говорилось. Только о том, что надо помогать ближнему. А я чем занимаюсь, как не этим? Зазвонил телефон. Это была Каролин. «Весь вечер тебе звоню. Что там с твоим телефоном, Берни? То никто не отвечает, то занято, то вообще не туда попадаю. Что там у тебя было?» «Спроси, чего не было. Придется носить очки». «Очки? При чем тут очки? Ты же говорил, что идешь к глазнику». «Ах, да, конечно». «И как, наденешь очки?» «Нет, Он посоветовал не читать при слабом свете. «Это и без доктора известно. Слушай, с тобой все в порядке? У тебя голос какой-то странный». У самой Каролин голос был полупьяный, но я промолчал. «Все в порядке», — ответил я. «Устал, как собака, вот и все. А тут еще новостей подвалило. Но я не могу сейчас долго говорить». «Ты не один?» «Да», — сказал я. И спохватился. «Хватит брать, а то нос вытянется». «Нет». «Так как же все-таки?» «Один я один. Просто у меня какая-то каша в голове. Ты у себя?» «Нет, решила прошвырнуться, а что?» «Вернешься домой?» «Вернусь, если только не подвернется что-нибудь подходящее. Но пока не похоже, чтобы повезло, а что?» «Ну, утром-то будешь дома? Или в салон пойдешь?» «Я по субботам теперь не работаю, забыл, что ли?» «Ни к чему мне это. С тех пор, как пошла вместе с тобой по скользкой дорожке. Свожу концы с концами». «Может, сходил бы все-таки в свою контору, когда встанешь?» — настаивал я. «Забери свой автоответчик и подключи к домашнему телефону». «Зачем мне это?» «Я буду у тебя примерно в 10 и все объясню». «О, господи, надеюсь. Ну, будь». Едва я положил трубку, как телефон зазвонил снова. Это была Денис, возвратившаяся, наконец, домой. Я спросил, как она, не против, если я составлю ей компанию, где-нибудь в половине второго? «Сейчас почти половина второго», — сказала она. «Я имею в виду завтра днем. Не возражаешь, если я заскочу на несколько минут?» «Не возражаю. Всего на несколько минут. Может быть, на час, самое большее». «Давай, заскакивай. Это что, новый виток в наших постоянно эволюционирующих отношениях, Берни? Резервируешь пятиминутку в постели?» «Вовсе нет. Итак, я буду у тебя в половине второго, от силы без четверти два, и все объясню». «Жду не дождусь». Я положил трубку и разделся. Сидя на кровати, я снял носки и осмотрел ноги. Прежде никогда этим не занимался. Мне в голову не приходило, что у меня узкая стопа. Сейчас я смотрел на свои бедные ноги. Действительно узкие, длинные, костлявые. Словом, дурацкое зрелище. И главное, вторые пальцы действительно длиннее больших. Это бесспорно. Я попытался вдавить те, что торчали, и вытянуть большие пальцы. Но безуспешно. Пальцы не желали меня слушаться. Мортонова нога, никуда не денешься. Спасибо еще, что не положительная реакция Вассермана. Но все равно радости мало. И тут опять зазвонил телефон. Я взял трубку. Женский голос с английским акцентом сказал: «Прошу прощения. Слушаю вас. Это Бернард Роденбар?» «Он. Я думала, что опять попала в бюро погоды. Вы сказали, дождь не идет. Он льет, как из ведра». «Не помню, чтобы я сказал это вслух». «Нет, правда, сказали. И на дворе действительно дождь, и...» «Извините, что беспокою вас так поздно. Раньше не могла дозвониться. Меня зовут Джессика Гарланд. Не знаю, говорит вам что-нибудь мое имя?» «Сходу не припомню. Правда, я сейчас плохо соображаю. Голова совсем не варит. Если в ответ на телефонный звонок говорю пароль из шпионского фильма». «Знаете, это и правда было похоже на пароль. Я вот зачем звоню. Мой дед не говорил вам обо мне?» «Дед? Абель Крау». У меня отвисла челюсть. Я сказал: «Не знал, что у Абеля есть внучка. Я даже не знаю, был ли он женат». «Я не знаю. На моей бабке точно не был. Она в Будапеште жила. А познакомились они в Вене перед войной, когда в 38-м немцы аннексировали Австрию. Ей удалось уехать оттуда. В одном пальтишке и с мамой на руках. На прощание дед подарил ей несколько редких марок. Она их в подкладке пальто спрятала. Бабушка приехала в Антверпен, продала марки и перебралась в Лондон. Там ее и убило во время воздушного налета. А дед попал в концлагерь. И представьте, выжил». «А ваша мама?» «Маме было около 5 лет, когда бабушка погибла. Ее взяла к себе соседская семья. И мама росла как английская девочка. Она рано вышла замуж. Скоро родила меня. О своем отце она ничего не знала. Думала, что его убили в лагере или на фронте. И только 6 лет назад выяснилось, что он жив и здоров. Но я вас, кажется, совсем заговорила. Вам, наверное, совсем не интересно». «Напротив, вы хорошо рассказываете. Мне очень интересно. Правда? Так вот, в один прекрасный день дед вдруг объявляется на пороге нашего дома в Кройдоне. Он, кажется, нанял каких-то агентов, и они разыскали маму. Ну, радостная встреча и все такое. Но очень скоро они поняли, что у них мало общего. Ведь мама была обыкновенной домашней хозяйкой из городского предместья. А дед, вы и сами знаете, какую жизнь он вел. Знаю. Короче, он вернулся к себе в Штаты. Потом писал, но все больше мне и брату, а не маме. У меня еще младший брат есть, понимаете? 2 года назад дед написал, не хочу ли я переехать в Америку. Очень своевременное было приглашение. Бросила я свою поганую работу, распрощалась со своим дружком. Ужасный был зануда. И в самолет. Короче говоря, вы заметили, что, короче говоря, обычно говорится, когда и сказать-то больше нечего. Так или иначе, с тех пор я здесь. В Нью-Йорке? В Бруклине. Булыжный холм, знаете? Немного. Сначала жила в гостинице, в Граймерси-парк. Потом сюда переехала. Нашла более или менее подходящую работу. И мой теперешний, тоже вполне приличный, не зануда. Ничего, живу, и по Англии не скучаю. Ой, я, кажется, совсем заболталась, правда? Знаете почему? Хлопот масса последние дни и переживаний всяких. Я, собственно, что вам звоню? Хотела сказать одну вещь. Я чувствовал, что вы хотите что-то сказать. Спасибо, что входите в мое положение. Дело в том, что дед не раз говорил о вас, причем не только как о... как бы это сказать? Так прямо и говорите. Не только как о деловом партнере, но и как о друге, понимаете? И вот он умер. Вы, конечно, знаете об этом. И мне его очень жалко. Умереть такой смертью — просто ужас. Я надеюсь, что преступника поймают и накажут. А мне надо позаботиться о том, чтобы все было как следует. Я не знаю, что он хотел в смысле похорон, потому что он никогда не говорил о смерти. Может быть, он оставил какие-нибудь бумаги, не знаю. Но на сегодняшний день ничего такого не нашли. Полиция держит тело в морге, и неизвестно, когда его нам отдадут. Потом я, конечно, организую похороны, скромные, без посторонних. А пока, наверное, надо устроить панихиду. Как вы думаете? Думаю, что это правильно. Я, собственно, уже начала готовиться, договорилась о панихиде. Она состоится в церкви Христа Спасителя. Это в моем районе, на улице Генри. Между улицей Конгресса и улицей Согласия. Знаете это место? Как-нибудь найду. Это единственная церковь, где разрешили провести панихиду в воскресенье. Начало в 3:30. Панихида, как вы понимаете, гражданская. Дед ведь не был религиозным человеком, хотя всегда уважал духовность. Не знаю, говорил ли он вам об этом. Мне известен круг его чтения. Ну да, все великие философы-моралисты. Я сказала там, в церкви, что мы сами проведем панихиду. Клайд, это парень, с которым я живу, понимаете? Так вот, Клайд что-нибудь прочитает. Он любил деда. И я, наверное, что-нибудь прочитаю. Я подумала, что, может быть, и вы примете участие, мистер Роденбар. Зовите меня попросту Берни. Обязательно прочитаю. Думаю, я найду что-нибудь подходящее случаю. Или просто скажите несколько слов. Или и то, и другое вместе, как сочтете нужным. Она на секунду умолкла. И вот еще что. Мы с дедом довольно часто виделись. Уж раз в месяц обязательно. И во многих отношениях были откровенны друг с другом. Но он не любил распространяться о своих коллегах. Кроме вас, я знаю еще только 2-3 таких людей. Может быть, вы припомните еще кого-нибудь, кто хотел бы почтить память деда? Хорошо, я подумаю. Если надумаете, просто приглашайте на панихиду, кого сочтете нужным. Могу я в этом смысле рассчитывать на вас? Вполне. Я уже поговорила с кое-какими его соседями по дому, и одна женщина обещала вывесить объявление в вестибюле. Вероятно, мне следовало бы устроить панихиду в какой-нибудь церкви поблизости от Риверсайдского парка. Многим не так-то просто добраться до Булыжного холма. Но мне это не пришло в голову. Я договорилась с церковью Христа Спасителя. Надеюсь, что кто-нибудь все-таки приедет в Бруклин. Может быть, для некоторых это будет увлекательное путешествие. И еще надеюсь, что погода не подведет. Ожидают, что дождевой фронт к воскресенью переместится на восток, но бюро прогнозов ничего не гарантирует. Да, как правило. К сожалению. Простите, что отняла у вас так много времени, мистер Роденбар. Берни, меня зовут Берни. Да, Берни, уже поздно, я совершенно вымоталась. Так ты придешь в воскресенье в 2:30 и приглашай всех, кто знал деда, хорошо? Буду непременно и захвачу что-нибудь прочесть. Я записал время, адрес, название церкви. Каролин пойдет, это ясно. Но кто еще? Я улегся и начал думать, Кто еще захотел бы почтить память Абеля? У меня было мало знакомых в воровском мире, поскольку я всегда предпочитал общество законопослушных граждан, а друзей Абеля я просто не знал. Интересно, захочет ли Рэй Киршман прокатиться в Бруклин? Я прикинул и решил, что такая вероятность есть. Потом мои мысли приняли другое направление. Так значит, у Абеля есть внучка. И сколько же ей годков, этой Джессики Гарланд? Мамаша ее родилась примерно в 1936-м. А если она рано вышла замуж и рано родила дочь, то Джессике должно быть лет 25 или около того. Подходящий возраст. Не составляло никакого труда живо представить себе, как Абель разыгрывает перед молодой женщиной роль гостеприимного хозяина, плетет пленительные байки о довоенных венских кафе и почует ее тортом и эклерами. И ни разу не обмолвился о ней, старая лиса. Я уже засыпал, когда вдруг в голове мелькнула интересная мыслишка. Я выбрался из постели, открыл телефонную книгу, набрал номер. Через 4 гудка трубку взял мужчина. Я молчал, словно слушал молитву по телефону. Молчал, а человек, взявший трубку, несколько раз сердито повторил: «Алло, алло!» Кроме его голоса, была слышна еще негромкая музыка и собачий лай. Потом трубку положили. Думаю, это сделал человек, а не собака. И я снова улегся в постель. Глава 16. В промежутке между ночными телефонными звонками я успел, среди прочего, завести будильник, и на следующее утро он чуть не свел меня с ума своим дурацким дребезжанием. Я выбрался из постели, пошатываясь, полез под душ, кое-как побрился и заглотил первую чашку кофе. Немного придя в себя, я включил радио, отрезал пару ломтиков хлеба с отрубями, намаслил, намазал джемом, съел, выпил еще кофе, отодвинул занавески и искоса опасливо выглянул на свет. А день обещал быть хорошим. На востоке темные тучи еще скрывали восходящее солнце, но на западе небо было чистым. Ветер, обычно дующий оттуда, гнал вчерашнюю непогоду на Атлантику, и над Гудзоном уже голубело. Выпив еще одну чашку кофе, я устроился в самом удобном кресле с телефоном в одной руке и справочником в другой. Я бросил грустный взгляд на свою Мортонову ногу и начал звонить. Первым мои пальцы набрали номер американского нумизматического общества «Оно», располагающегося в 4 милях к северу от моего дома, на пересечении Бродвея и 156-й улицы. Подошедшему к телефону дежурному я представился Джеймсом Клевином из «Нью-Йорк Таймс» и сказал, что готовлю статью о никеле с головой статуи свободы чеканки 1913 года. Не мог бы он сообщить кое-какие сведения относительно этой монеты? Верно ли, что сохранилось всего 5 экземпляров этого 5-центовика? Известно ли, где они находятся в настоящее время? Может быть, он случайно знает, когда последний раз продавался и покупался такой никель и за какую цену? Редкий человек откажется пойти навстречу прессе. Назовите себя журналистом и смело закидывайте собеседника кучей каверзных вопросов и затруднительных просьб. Единственное, о чем люди просят взамен, чтобы вы правильно указали их имя. Служащий, с которым я разговаривал, некий мистер Скеффингтон, сказал, что ему нужно кое-что уточнить, и предложил перезвонить через несколько минут. Я сказал, что ничего, пусть не беспокоится, я подожду, и прождал добрый 10 минут, потягивая кофе и теребя большие пальцы на ноге, пока он рылся вместо меня в картотеке. Вернувшись, мистер Скеффингтон поведал мне больше, чем требовалось, повторив при этом многое из того, что рассказал Абель вечером во вторник. Да, известно о существовании 5 экземпляров этой монеты. 4 находятся в общественных хранилищах, 1 в частной коллекции. Он сообщил мне название 4 организаций и имя коллекционера. Что касается стоимости монеты, мистер Скеффингтон оказался менее осведомленным. Оно преследует сугубо научные цели. Его интересует многообразие монетного дела и исторический контекст хождения монет, а не житейские вопросы их стоимости. Последняя зафиксированная у них сделка состоялась в 1976 году, когда никель был продан за 130 тысяч долларов. Об этой сделке я уже знал от Абеля, который добавил, что позже была еще одна, и за никель взяли значительно больше. Затем я обзвонил все четыре музея. В Смитсоновском институте в Вашингтоне отделом монет и медалей заведовал джентльмен со скрипучим голосом и трудной фамилией, пишущейся через дефис. Он подтвердил, что никель 1913 года был подарен институту миссис Р. Генри Норвип в 1978 году и с тех пор хранится в его нумизматической коллекции. «Он у нас в постоянной экспозиции и привлекает всеобщее внимание», — сообщил он. «Посетители млеют от восторга, глазея на монету. Еще бы! У нее такой красивый серебристый блеск! Но в остальном монета ничем не отличается от прочих пятицентовиков с головой статуи свободы. И рисунок у нее с точки зрения нумизматики ничем не примечателен. Я понимаю, когда спорят о художественных достоинствах четвертака со статуей свободы в полный рост или золотой 20-долларовой монеты с рельефом Сент-Годенса. Но этот никель... Что еще привлекает людей? Почтенный возраст, ничтожное количество сохранившихся экземпляров и, разумеется, множество связанных с ней легенд. Народ охает и ахает над бриллиантами, но кто на самом деле отличит их от шлифованного стекла? Во всяком случае, по виду. Что конкретно вас интересует в связи с нашей монетой? Мне хотелось убедиться, что она еще у вас. В трубке раздался сухой смешок. «У нас, у нас! Мы еще не настолько обеднели, чтобы тратить последние центы. Да и много ли теперь купишь на пятак? Так что пока подержим этот никель». Дама из Бостонского музея изящных искусств заявила, что никель чеканки 1913 года с изображением головы статуи свободы поступил в их собрание вскоре после войны и с тех пор занимает одно из почетных мест на стендах музея. «Это чрезвычайно ценный нумизматический экспонат», четко, словно читая каталог-путеводитель, говорила она. «Мы гордимся тем, что он находится в Бостоне». В том же духе высказался о третьем никеле помощник директора Музея науки и промышленности в Цинциннати, где он хранился с середины 30-х годов. «Последние годы мы деактивизировали значительную часть нашего собрания монет», — сказал он. «Мы решились на этот шаг в связи с финансовыми проблемами, а также из-за того, что монеты так возросли в цене, что их суммарная стоимость стала непропорционально велика по сравнению с их научной и выставочной ценностью. У нас даже раздавались голоса в пользу ликвидации нашей монетной коллекции, как мы это сделали с марками, хотя наш филателистический раздел всегда был более чем скромен, а никель чеканки 1913 года – главный экспонат нашего музея. У нас нет планов расставаться с ним, мне во всяком случае о них неизвестно. Никель пользуется необыкновенным успехом у посетителей, особенно у детей. Вполне вероятно, что его разглядывают как раз в эту минуту». Никель номер 4 принадлежал Музею исторического общества в Балтиморе вплоть до прошлого года. Вот что сообщила мне женщина, чей выговор указывал на то, что родом она из мест, лежащих гораздо южнее Балтимора. «Это была наша единственная ценная монета», — сказала она. «Вообще-то мы в первую очередь заинтересованы в приобретении предметов, связанных с историей нашего города. Однако люди нередко передают нам личные ценные вещи, и мы их с благодарностью принимаем. Этот никель хранился у нас много лет, стоимость его значительно возросла, и некоторые начали поговаривать о том, чтобы выставить его на аукционе или продать какой-нибудь родственной организации. Затем одно филадельфийское учреждение, специализирующееся исключительно на нумизматике, предложила нам обменять монету на портрет Чарльза Кэрролла из Кэрролтона, работы Копли. Она длинно объясняла, что Чарльз Кэрролл, родившийся в Анаполисе, был членом Континентального конгресса, что его подпись стоит в числе других под Декларацией независимости, и что впоследствии он стал сенатором Соединенных Штатов. Кто такой Копли, я знал без нее. От такого предложения мы не могли отказаться. Торжественно заключила она. А я представил себе Марлона Брандо в роли Дона Карлсона, как он приставляет револьвер к головке красавицы с юга и требует обменять никель на портрет. Учреждение в Филадельфии называлось «Выставка американских и зарубежных металлических денег». К телефону подошел Милош Грачик. Он повторил свое имя по буквам. Мистер Грачик объяснил, что он заместитель директора. Директор у них Говард Питерман. Это имя он тоже повторил по буквам. Но мистер Питерман по субботам не работает. Грачик подтвердил, что среди их экспонатов действительно имеется пятицентовик выпуска 1913 года. «Он является частью нашего типового набора монет Соединенных Штатов», — продолжал он. «Вы знаете, что такое типовой набор? Это собрание монет одинаковой стоимости, но с разными изображениями и легендой. Типовые наборы очень популярны у коллекционеров, поскольку немногие могут позволить себе приобрести монеты разных лет чеканки, выпущенные различными монетными дворами. Конечно, это не главное соображение, ибо мистер Руслендер великодушно пожертвовал значительные суммы нашей выставке». «Мистер Руслендер? Кто это?» «Гордон Руслендер, из монетного двора Колокол Свободы. Вы, должно быть, встречали их коллекционные медали». «Да, я их встречал, как и монетный двор имени Франклина, тоже находящийся в Филадельфии. Колокол Свободы выпускал наборы памятных медалей и распространял их по подписке, давая этим понять, что с течением лет стоимость их возрастет. В розничной продаже эти медали были не ходовым товаром. Не раз и не два я оставлял эти серебряные кружочки в столах владельцев, считая их побрякушками, не стоящими того, чтобы марать об них руки. Теперь, когда стоимость серебра так возросла, цена на медальки подскочила втрое по сравнению с реальным содержанием драгоценного металла. Мне рассказали также, что мистер Руслендер — это человек, который и учредил выставку американских и зарубежных металлических денег, заложив в ее основу собственную богатую коллекцию вместе с щедрым пожертвованием в виде наличности. Типовой американский набор, куда входил никель 1913 года, всегда привлекал массу посетителей. «Для рядового типового набора», — объяснил мистер Грачик, «годится любая монета, выполненная по данному эскизу. Однако в музейной коллекции должны быть представлены самые редкие экземпляры, в смысле даты и места чеканки, а не те, что имелись в массовом обращении. Приведу один пример. В 1873-1874 годах чеканились десятицентовики, на которых была изображена сидящая статуя свободы и стрелы по обе стороны даты. Образцы такой монеты были изготовлены в Филадельфии и Сан-Франциско. Теперь эти десятицентовики, если они сохранили первоначальный вид, идут по цене от 600-700 долларов до 1000-1200. У нас же хранится монета, отчеканенная в 1873 году в Карсон-Сити, и тоже новенькая. Ее обычно обозначают 1873 КС. Так вот, наш экземпляр гораздо более высокого качества, нежели тот, что был продан 7 лет назад на аукционе Кэджина за 27 тысяч. Первоначально место пятицентовика в нашей коллекции занимал пробный экземпляр выпуска 1885 года. Это наиболее редкий год среди никелей этого образца. Цена его достигала 1000 долларов, то есть больше, чем вдвое превышала стоимость той же монеты серийного производства. Часть наших специалистов вообще были против никеля 1913 года, поскольку официальный статус этой монеты подвергался сомнению. Потом нам стало известно, что Балтиморское историческое общество может уступить нам свой экземпляр. И мистер Руслендер не мог успокоиться, пока никель не перекочевал к нам. Дело в том, что у него случайно оказался портрет работы Копли, который давно разыскивали балтиморцы и... Мне пришлось второй раз выслушать историю Чарльза Кэрролла из Кэрролтона. Когда мистер Грачик наконец выдохся, мне оставалось только позвонить в Стилуотер, что в Оклахоме, человеку по имени Дейл Арнотт. Мистер Арнотт, как выяснилось, владел большими наделами земли в графстве Пейн, на которых привольно паслись его неисчислимые стада мясного скота, иногда перегоняемые с одного места на другое, дабы освободить участок под нефтяную скважину. Да, в 1976 он приобрел никель за 130 тысяч, но года два назад продал за 200. Позабавился-таки я с этим никелем, особливо на сборщиках наших на монетных. выгребешь его, бывало, из кармана с горстью мелочи и говоришь: «Ну, ребята, кто со мной в Орлянку на пару пива?» «Ну, натурально, физи у всех, умрешь, не встанешь. А по мне, пятак он и есть пятак. А чего не метнуть на орла или решку?» «Вы не опасались, что это скажется на его цене?» «Не, да и не самый, видать, лучший экземпляр у меня оказался. То есть по науке все тип-топ, но вот поистерся порядком, это факт. Другие должно быть в лучшем состоянии. Видел я один в Смитсовском институте. Тот, ясное дело, не чета моему. Баба вся из себя четкая, серебристая, а поле смотреться можно. Нет, позабавился я с ним, что ни говори. Потом один мужик хорошие деньги мне за него предложил. Я ему: «Давай, говорю, для круглого счета ровно 200 штук и забирай мой пятицентовик». На то мы сошлись. Мог бы имя этого мужика сказать, да не знаю, как он на это посмотрит. Я спросил, по-прежнему ли никель у этого человека. «У него я же не загнал», — сказал мистер Арнет. «А вы чего же, тоже монетами промышляете? А то могу звякнуть, узнать, глядишь, продаст». «Я всего лишь репортер, мистер Арнет». «Знаем мы репортеров по телефону. Легче легкого. Сам в свое время таким был. И баптистским проповедником был. А несколько раз и адвокатом. Не обижайтесь, сэр, я человек простой. Хотите быть репортером, будем считать, что так оно и есть. А ежели хотите узнать, продается ли никель?» «Мне только хотелось бы узнать, у него еще эта монета или нет. Покупать я не собираюсь». «Окей, давайте ваш телефон, через часок звякну». Я дал ему домашний телефон, Каролин. Я снова сделал звонки в Вашингтон, Бостон, Цинциннати и Филадельфию. Потом еще раз позвонил в Американское нумизматическое общество, а также в редакцию еженедельника «Мир монет», находящуюся в Сиднее, штат Огайо. К тому времени, когда я закончил, мои пальцы так набегались по аппарату, что я встревожился. В конце концов, руки у меня действительно узковаты. Странно, что я не замечал этого прежде. И уж точно не подлежит сомнению, что мои указательные пальцы длиннее больших. Увы, все симптомы налицо. У меня Мортонова рука. Я прекрасно знал, чем это грозит. Боли в ладонях, шпоры в запястье, дистрофия мышц сухожилий. И рано или поздно самое ужасное. Воспаленное предплечье телефониста. Я положил трубку и бросился ко всем чертям из дома. Глава 17. Каролин, я попал около полудня. Свернувшись калачиком, у меня на коленях лежал кот. Рядом стояла чашка кофе, а я информировал хозяйку о том, что произошло за последние 36 часов. С момента нашего последнего разговора много воды утекло и под мостами, и сквозь плотины, и всюду, где она течет. Отнюдь не облегчало мою задачу и то обстоятельство, что у Каролин раскалывалась голова от боли. Очевидно, опять это странное похмелье после сладкого. Может быть, ей помогла бы пара ортоэластиков доктора Файзингера, но они еще не были готовы. «Ни за что не прощу тебе, что ты пошел к Абелю один», — твердила она. «Как бы мы прошли в дом вдвоем? Это же огромный риск. Кроме того, двоим там нечего было делать». «И даже не позвонил, когда вернулся домой». «Да звонил я, черт побери, звонил». «Берни, это я названивала тебе целый вечер. То занято, то никто не подходил». «Знаю. Я звонил, и мне звонили. И ничего не получалось. Так часто бывает. Но это не важно. В конце концов, мы же поговорили, верно?» «Ага, только вчера вечером. И то ты ничего не рассказал». «Было уже поздно». «Ага». «И не о чем особенно было рассказывать». «Не о чем рассказывать? Только о том, как ты забрался в квартиру к Абелю. А когда пришел домой, какая-то парикмахерша наставила на тебя пушку и обвинила в том, что ты подвел ее брата под статью об убийстве». «Она не совсем то сказала». «Плевать я хотела, совсем то или не совсем». «Ты обиделась?» «Да, и что?» «А если я попрошу прощения?» «Проси, а там посмотрим». «Хорошо», — сказал я. «Прости меня, Каролин. Мы работаем на пару, и я вовсе не думал что-либо скрывать от тебя. Но дела так повернулись, что я малость растерялся. Я не был уверен, что сумею пробраться в квартиру к Абелю. И просто пошел на удачу. Ну и пошуровал там один. Думал, ты не будешь против. Мне жаль, что так получилось». Каролин помолчала. «Перестань, Уби», — сказала она русскому голубому, который начал царапать край дивана. Арчи у меня на коленях заурчал, выражая свое моральное превосходство. «Не!» — сказала Каролин. «Не действует!» «Ты имеешь в виду мое извинение?» «Ага, совершенно не подействовало. Обида слишком глубока. Хорошо, постараюсь ее забыть. Кто убил Ванду?» «Я не уверен». «Абеля?» «Тоже не уверен». «Ладно». Зазвонил телефон. Я отодвинул кота в сторону и взял трубку. Это был мистер Арнот из Стилуотера, Оклахома. Он даже не перевел на меня плату за междугородный звонок. Понятно, человек, заплативший 130 тысяч за пятак, может позволить себе не беспокоиться о счетах от телефонной компании. Этот мужик не желает, чтобы знали его имя. То ли грабителей боится, то ли налогового инспектора, не знаю. Монету продавать не собирается, она у него. Черт с ним, сказал я. Куплю-ка я, пожалуй, картину. Чтобы было что на стену повесить. Точно. Я так и знал, что вы не писака. Ни секундочки не сомневался. Я пересказал разговор Каролин. Монета, которая была у Арната, все еще у его таинственного покупателя. Но все равно она часто переходила из рук в руки. Так что вряд ли это тот никель, который переехал с 18-й улицы на Риверсайд-Драйв. Каролин сдвинула брови, задумалась. «Всего имеется 5 таких никелей, так?» «Так. Одна монета в Вашингтоне, одна в Бостоне, одна в Цинциннати и одна в Филадельфии, так?» «Так. И одна, которую твой приятель из Оклахомы продал неизвестной нам личности. Выходит, это личность Келканон. Только это не может быть Колканон, потому что проданный Арнотом никель был в хождении, а у Колканона он абсолютно новенький». «Верно. Значит, имеется 5 никелей плюс Колканона». «Верно. И этого никеля нет ни у Колканона, ни у Абеля, и мы не знаем, где он». «Верно. Вот и получается, что мы с тобой выкрали не настоящий никель». «Все возможно». «Но ты так не думаешь». «Нет, я уверен, что он настоящий». «Значит, на самом деле этих никелей 6?» «Нет, только 5». Каролин умолкла, задумавшись, потом всплеснула руками. «Господи, Берни, может быть, ты перестанешь говорить загадками? У меня и так голова раскалывается, кроме той части, которой я думаю. Да и та сейчас ни черта не варит. Объясни, будь другом, объясни по-человечески, просто, чтобы я поняла». Пришлось объяснить все по-человечески, просто, чтобы она поняла. «Вот оно что!» — протянула она. «Как, по-твоему, убедительно звучит?» «Похоже, что да. Хорошо, а как насчет других вопросов? Кроме кролика и тебя, был кто-то третий? Он убил Ванду. Ты знаешь, кто это?» «Есть у меня одна версия». «А есть версия насчет Абеля?» «В некотором роде, да. Но я до конца не уверен. И у меня нет доказательств, и...» «И все-таки скажи, Берни». «Мне не хотелось бы на данном этапе». «Почему? Хочешь сделать мне сюрприз? Если ты искренне попросил прощения, докажи это на деле». Я заерзал на стуле. Недоброжелатели могли бы сказать, что я извивался, как червь на крючке. «Слушай, надо уходить», — сказал я. «Напрасно я дал твой телефон. Если тот тип, который хочет купить никель, смог узнать мое имя и телефон, значит, у него либо связи в полицейском управлении, либо он воспользовался служебными списками телефонных аппаратов. Не хочу, чтобы нас тут накрыли. Он знает, что в 2 часа я должен быть по этому телефону и...» «До 2 часов еще куча времени, Берни! Излагай свои версии, не тяни кота за хвост!» Арчи распрямил передние лапы и сладко потянулся. «Кстати, о котах. Арчи — неподходящее для кота имя. У дона маркиса Арчи это таракан, а кошку звали Митабель. Помнишь?» «Но у меня-то кот, а не кошка, бестолочь! Ты, видно, не те книжки читаешь! Мой Арчи по имени героя Рекса Стаута!» «А-а-а! Мне ничего не стоит и таракана завести при желании и дать ему эту кличку, Миатабель. Только надо знать, что это она, а не он. Господи, и чего это я о тараканах? Ловко ты переменил тему». «Как умел». «А ну меня ее обратно! Кто прикончил Ванду?» Я сдался и сказал. Мы приладили к телефону автоответчик, и я записал приглашение искать меня по телефону Денис. Потом я достал свой дипломат. Он стоял в шкафу рядом с литографией Шагала. Выйдя из дома, мы на такси приехали в салон для пуделей. Минуты через три вышли оттуда. Мой дипломат был немного тяжелее. Мы опять поймали такси и покатили в галерею на Эрообок. По пути Каролин вдруг спохватилась. А зачем, собственно, мы едем к Денис? Я сказал, что уже договорился с ней и выразил надежду, что они в конце концов подружатся. Ты еще понадейся, что у тебя крылышки выросли. Нет, она ничего, для огородного пугала подходит. Что, у тебя вкуса совсем нет? Неужели в целом Нью-Йорке не можешь найти себе милашку? Взять ту же Анжелу? Кого-кого? Ту официанточку в бродяжьем клубе. Я думал, она лесбиянка. Этот вопрос нуждается в дополнительном изучении. В понедельник обязательно разузнаю, с кем она предпочитает. Только так, чтобы не выдать себя, если она не лесба. И как же ты собираешься спросить? Очень просто. Анжела, как насчет того, чтобы нам с тобой пожениться? Что-нибудь в этом роде? Не слишком ли тонкий подход? Ничего, могу и подредактировать. Если Денис предвкушала встречу со мной, то неожиданное появление Каролин повергло ее в смятение. Это было по ее лицу видно. А, лучший друг наших четвероногих друзей! Извините, забыла ваше имя. Мы с Каролин ответили одновременно. «Каролин», — сказал я, — «можете звать меня мисс Кайзер?» Им предстояло пробыть вместе еще несколько часов, и я был рад, что не буду свидетелем их препирательств. «Я вас сразу и не узнала», — сказала Денис. «Мне казалось, вы не были такой низкорослой. С первого взгляда я вас за ребенка приняла». «Меня молодит моя целеустремленная внешность», — парировала Каролин. И, остановившись, уперев руки в боки, перед одной из самых броских абстракций Денис, наклонила голову на бок. «Живопись — все-таки потрясающая штука, особенно когда не нужно никакого сходства. Молюсь себе, как Бог на душу положит, и порядок». «Пойду, сварю кофе», — сказала Денис. «Но, может быть, мисс Кайзер хочет поесть?» «Нет, спасибо. Последнее время у меня что-то пропадает аппетит. Говорят, у женщин это часто бывает в почтенном возрасте». Я мог бы прекрасно позабавиться, наблюдая, как они пикируются, если бы эти женщины не были самыми близкими мне людьми. Но сейчас они прекрасно обходились без меня. Им не нужен был судья, ни одна не вела в счете. Им доставляло удовольствие просто посылать мяч и отбивать его. Джаред на целый день ушел из дома. С его стороны это было разумно. Ровно в два зазвонил телефон. Я взял трубку и через секунду услышал знакомый голос. Я кивнул Каролин и передал ей трубку. «Джентльмен, которому вы звоните, еще не пришел», — сказала она. «Перезвоните, пожалуйста, ровно через 15 минут». Она положила трубку, посмотрела на меня. Я взял дипломат и встал. «Я пошел. Ты запомнила, что надо сказать, когда он перезвонит?» «Ага, он должен пойти в кафе «Сквирс» на углу Мэдисон-авеню и 79-й. Занять там самый дальний от двери столик и ждать тебя. Ты либо придешь, либо позвонишь в кафе и попросишь позвать мистера Мэдисона, то есть назовешь фамилию по названию авеню. А если он спросит о монете? Скажу, что она у тебя. Хорошо. Вы меня во что-то впутываете, — вмешалась Денис. Ты так и не бросил свое прежнее ремесло, Берни. Верно говорят, горбатого могила исправит. Тигр тоже до смерти полосатый, и преступник не желает отказываться от полосатого халата. В тюрьмах больше не носят полосатых халатов. Не носят? Вот жалость. Они придают фигуре удивительную стройность. Однако ты знаешь, что там носят и чего не носят. Еще бы. Тюрьма тебе как дом родной. Значит, крадем потихоньку. Может, еще и убиваем, а? Денис перешла на Каролин. А вы, милочка, кем при нем? Уж не оруженосцем ли? Каролин тебе все объяснит. Бросил я на ходу. Каролин, я не завидовал. «Черт, сколько денег приходится гробить!» — подумал я, останавливая третье в тот день такси на углу 18-й улицы и 9-й авеню. Время было рассчитано точно. В 2:15 я вылез из машины напротив тяжелых чугунных ворот, на которых значилось номер 442-1-2. В этот самый момент он должен был быть на телефоне. Очевидно, так оно и было, потому что 10 минут спустя дверца в воротах открылась, и оттуда вышел Герберт Франклин Колкенон. Я стоял в тени подъезда, где меня не было видно, но он даже не посмотрел в мою сторону, а, повернув налево, зашагал к 10-й авеню, чтобы поймать такси, или, может быть, у него была там припаркована машина. Я подождал, пока он свернет за угол и легкой рысцой пересек улицу. На ногах у меня были пумы, пусть чрезмерно широкие. Стоял яркий солнечный день, по улице сновали прохожие, но это меня нисколько не беспокоило. Я знал, который из моих ключей-отмычек подходит к замку на дверце, так как запомнил это с того вечера вторника и даже держал ключ наготове. Отпереть замок и запереть его за собой было делом нескольких секунд. Резиновых перчаток на этот раз я не взял, отпечатки пальцев меня тоже не беспокоили. Если дело сорвется, то мне будет не до отпечатков. Если выгорит, то всем другим тоже не до них будет. Войдя в арку, я открыл дипломат и достал пистолет. Неприятные штуковины эти пистолеты. Тот, который был у меня в руке, как и положено, переливался синеватым блеском, но я не чувствовал холодящей тяжести металла. Пистолет был из какой-то пластмассы, с таким и в самолет пройдешь. Я сжал рукоятку поудобнее, проверил заряд и пошел вперед. Я держал пистолет наготове, на тот случай, если во внутреннем дворе прогуливается Астрид. Эту сучку приучили кидаться на людей, а меня кидаться на собак не приучили. Выйдя из подарки, я огляделся. Никакой Астрид не было видно, вообще ни одной живой души. Я сунул пистолет за пояс под пиджак и быстро пошел по плиточной дорожке, не глядя ни на тюльпаны с нарциссами, ни на фонтан с полукруглой скамьей. При таком-то дворике что еще человеку надо? Зачем ему гоняться за какой-то паршивой монетой? Правда, это райское местечко, может быть, принадлежит не ему, а владельцу одного из двух выходящих на улицу домов. Но посидеть-то здесь ему вряд ли запрещают. Поднявшись по ступенькам крыльца, я позвонил. Да, Колконон ушел, но откуда мне знать, один ли он был? Я приложил ухо к двери и услышал собачий лай, который я услышал бы и никуда не прикладывая ухо. Потом послышался какой-то грохот, как будто с лестницы скатился комод или огромная овчарка. Лай повторился, громче и пронзительней. Меня и Астрид разделяла дверная перегородка толщиной 2 дюйма. Не теряя ни секунды, я начал отпирать замки. Замки легко поддались в первый раз, а сейчас и подавно. Мои пальцы помнили их устройство. Первый, второй, третий. И все, дверь отперта. Может быть, даже быстрее, чем я об этом рассказываю. Если по отчаянию кто-нибудь и выглянул из окна дома напротив, он не заметил бы ничего подозрительного. Повернув ручку, я приоткрыл дверь на 0,5 дюйма. Собака заливалась лаем, буквально захлебывалась от бешенства. Так, по крайней мере, мне показалось. Я вытащил пистолет из-за пояса, проверил заряд. Была ли у меня возможность не делать этого? Не лучше ли запереть дверь и убраться по добру, по здорову? Может быть, мы нашли бы с Колконаном общий язык, там, в кафе на углу Мэдисон и 79-й. Может быть, мы... Не дрейф, Роденбар. Я поднял правую руку с пистолетом, левой взялся за ручку двери и одним толчком раскрыл ее настежь. Огромный черный, оскаливший клыки зверь инстинктивно отпрянул, но тут же изготовился к прыжку. Я прицелился и нажал на курок. Глава 18. Шприц попал точно в то место, куда я целил, под левой передней лапой. У овчарок плотная густая шерсть, да и шприц мог в полете отклониться в сторону. Сначала я подумал, что так оно и случилось, ибо собака, как говорится, и ухом не повела. Но тут же транквилизатор подействовал, застигнув Астрид в момент толчка. И она отчаянно замолотила в воздухе передними лапами. Глаза ее остекленели, пасть беспомощно закрылась. Потом она опустилась на пол, покачнулась, словно маленькая девочка на высоких каблуках, и, жалобно заскулив, повалилась на бок. Как слушают пульс у собак? Я попытался это сделать, нащупывая запястье на лапе, хотя у собак это называется, наверное, как-то иначе, но тут же бросил, поняв, что это бессмысленно. Да и какая разница? Если Астрид жива, то через некоторое время проснется. Если же мертва, то ей ничем уже не помочь. Мне же в любом случае надо приступать к тому, что задумал. Вдобавок, времени у меня было не так уж и много. Я взбежал по лестнице. Спальня теперь была в порядке. Листы фанеры прикрывали разбитые стекла в крыше. Пасторальный пейзаж снова висел на стене, а в том месте, где был сделан сейф, я снял с крючка картину, розовощекую пастушку со стадом овец, и положил ее на кровать. По пути сюда я старался вспомнить код сейфа, но как только пальцы прикоснулись к наборному механизму, я целиком доверился рукам, и руки не подвели. Руки помнили. Они и сами набрали код, словно прочитав письмена на стене. 5 минут спустя, ну от силы 10, я уже вешал пастушку на место. Сделав еще пару дел, я перешел в библиотеку, где на письменном столе красовался сделанный под старину тяжелый бронзовый телефон. Присев к столу, я позвонил в галерею Нора Убек, доложил о ходе операции. Каролин, в свою очередь, сообщила, что Колканон из кафе на углу Мэдисона 79-й не звонил. Я спросил, когда очухается Астрид. «Понятия не имею», — ответила Каролин. «Я эту пушку купила по случаю. Думала, может пригодиться, но сама ни разу ею не пользовалась. Думала, она и тебе не понадобится. Астрид, настоящая леди, даже не рычит, когда я ее купаю». «Эта леди чуть не перегрызла мне глотку. Наверное, она охраняла свою территорию. В другом месте была бы паинькой». «В другом месте мне ничего не нужно. Сколько у меня еще времени?» «Лучше особо не задерживаться. На маленьких собак это снотворное дольше действует, а Астрид не какая-нибудь моська». «Шутишь? Да она настоящая собака Баскервилей». «Ну и давай в темпе. Второй шприц может ее погубить, а может и не подействовать, не знаю». Потом я позвонил в кафе «Сквирс». Подошедшую к автомату женщину я попросил позвать мистера Мэдисона, объяснив, что он должен сидеть за дальним столиком. «Ну и где вы?» — спросил он через полминуты. «Я звоню из автомата, тоже из кафе. И обойдемся без имен, хорошо? Не хочу, чтобы нас подслушали». «Тогда почему вы не пришли сюда, как было условлено?» «Побаиваюсь я вас, вот почему. Вы обо мне, видать, все знаете, а я о вас ничего. Говорят, вы крутой мужик, я не хочу рисковать». «Монета при вас!» «Утром ее достал, но при себе нету. Не хочу, говорю, рисковать. Теперь она в надежном месте, в любую минуту можно забрать. Я, собственно, и звоню, чтобы договориться об условиях». «Назовите цену!» «Сколько можете дать?» «Так у нас дело не пойдет!» Голос у него звучал сейчас уверенно, как будто он всю жизнь только тем и занимался, что торговался. «Говорите, какую хотите цену, а я скажу да или нет». 50 тысяч? Нет. Нет. Газеты пишут, что там убили женщину. Да, но никто не знает, что там была похищена монета. Никто, кроме вас, меня, ну и, конечно, мужа убитой. Верно. Плачу 10 тысяч. Не люблю торговаться. Я тоже. 20. Невозможно. В конце концов, мы сошлись на 12. Я мог бы выторговать и больше, но мои таланты в части выгодной купли-продажи сильно проигрывали от сознания того, что никакого никеля у меня не было. А коли так, чего из кожи лезть? Мой покупатель согласился вручить мне деньги сотенными купюрами, не больше, и чтобы номера шли не по порядку. Не знаю, где он раздобудет такие бумажки. Банки уже закрылись, очевидно, займет у приятеля или извлечет из загашника, поскольку в сейфе наличности не было. Не могу сказать, что я прочесал весь дом, как я это сделал у Абеля. Лежащая внизу в отключке Астрид не оставляла мне много времени. «Обмен мы произведем завтра», — сказал я. «Тут на днях у меня приятель отдал Богу душу, и в воскресенье в Бруклине устраивают панихиду. Это очень удобно. Меня там никто не знает, да и вас, думаю, тоже. Конечно, 100-процентной уверенности у меня нет, потому как я и сам вас не знаю. У вас много знакомых на Булыжном холме?» «Не очень». «Тогда порядок. Панихида состоится завтра в 2:30 дня в церкви Христа Спасителя. Это на улице Генри, между улицами Конгресса и Согласия. Знаете? Как туда добраться, я и сам не представляю. Монету я положу в конверт, а вы деньги положите в конверт. Так будет удобно. Зайдем в сортир, в церкви обычно бывает сортир. И я вам никель, а вы мне деньги. Там и проверить можно, чтобы все было в ажуре. Я все-таки не понимаю, почему нужно тащиться в Бруклин? Потому что мне так и так туда тащиться. И потому что я монету возьму только по пути. И еще, потому что я хочу, чтобы мы встретились в людном месте. Но ясно, не на виду у полиции. Если вас это не устраивает, я ведь могу плюнуть на все. И вообще, 12 косых, разве это деньги? Особенно за вещь, которая, может быть, миллион стоит. Да я лучше спущу этот паршивый никель в автомат со жвачкой. Или мы сделаем, как я говорю, или разговору конец. Я умолк, давая ему возможность сказать, чтобы я не заводился. Я человек отходчивый, тем более, что завелся я самую малость, можно сказать, понарошку. Но он молчал. Тогда я продолжал, как ни в чем не бывало. Постой, постой, а как мы узнаем друг друга? Я вас узнаю, видел фотографию. Видел он не только мою фотографию, он видел меня самого, сквозь так называемое зеркало, и я его тоже видел, о чем он и не подозревал. Посему я повел игру дальше, заявив, что на карточках я совсем иначе выгляжу, и что я тоже хочу его узнать. Что если нам обоим вдеть в петлицу по красной гвоздике? Он согласился, и я посоветовал ему купить цветок сегодня же, поскольку в воскресенье цветочные магазины, как правило, закрыты. На протяжении всей этой болтовни я внимательно прислушивался, не очнулась ли Астрид. А то заявится, как снег на голову, чтобы продемонстрировать свои сторожевые качества. «Значит, до завтра», — сказал он. «До 2:30. Поскорей бы покончить с этим делом». «Черт, чуть было не назвал вас». «Ничего. Надеюсь, что завтра все закончится». Он был не единственным, кто на это надеялся. Я проверил, вставлен ли в пистолет пластиковый шприц, сбежал по лестнице и подошел к Астрид. Она лежала, как и прежде, на боку и тяжело дышала. Пока я стоял над ней, собака тихонько взвизгнула и дергнула передними лапами. Рядом валялся использованный шприц. Я поднял его и сунул в дипломат. Мне надо было позвонить множеству людей. Но снова взбежав наверх, я ограничился тремя междугородными звонками. Ни один разговор не затянулся, и через несколько минут я окончательно спустился вниз. Астрид почти пришла в себя, но на лапы еще не могла подняться. Она смотрела на меня мутным и печальным взглядом. Однако я не мог забыть ее бешеный лай и несостоявшийся прыжок. К приходу хозяина она опять будет на стреме, как и положено сторожевой собаке. Я вышел из дома, аккуратно запер за собой дверь и пошел по плиточной дорожке, опять гадая, водится ли в фонтанчике рыба или нет. Потом я оглядел клумбы в тщетной надежде увидеть гвоздику, хотя бы даже не красную. Вот досада, надо было условиться о тюльпанах. И что это мне взбрело в голову насчет гвоздик? Правдоподобие вещь замечательная, но теперь оно добавляло мне хлопот. Надо было купить гвоздику до закрытия лавок. Дело понятно, нехитрое, но ведь это только одно из великого множества неотложных дел, которые мне еще предстояли. И на все у меня оставалось меньше 24 часов. Не мешкай, Роденбар! Я прошел под аркой, приблизился к воротам, посмотрел налево, потом направо, открыл дверцу, вышел. Дел! Дел не в проворот. Глава 19. Не знаю, Берни, не знаю. Похоже, ты опять что-то сложное затеваешь. Ты же сам этого хотел. Прекрасно знаешь, что я не имею никакого касательства ни к ограблению Колка Нона, ни к смерти Абеля Крау. И тем не менее ходишь, что-то вынюхиваешь. Не имеешь касательства? Да ты по уши в обоих делах. Только я об этом ничего не знаю, вот и все. У Рэя Киршмана был выходной день, и по этому случаю он вырядился в бежевые габардиновые брюки и спортивную хлопчатобумажную рубашку. Сзади брюки у него висели мешком, а на поясе едва сходились. Что до рубашки, то это была светло-зеленая корейская тряпка с темно-зеленым воротником и такой же накладкой на кармане. Жаль, что он не берет с собой жену. когда отправляется покупать себе одежду. «Что тут знать, Рэй?» — продолжал я. «Я даю тебе шанс загрести парочку преступников, прояснить кое-какие старые нераскрытые дела и положить в карман приличную сумму долларов. Что тебе еще нужно? Поразить дракона и уделать принцессу?» «Драконы меня не интересуют, Берни!» «И от принцесс никакого удовольствия. Они от одной единственной горошины под матрасом. Всю ночь динамо крутят». «Знаю я эту сказочку. Ты мне лучше про приличную сумму долларов, которую я должен положить в карман». «Один человек разыскивает свою вещь и готов заплатить хорошее вознаграждение». «Какой человек? Ты его завтра увидишь». «А какую вещь? Тоже завтра узнаешь». «А как я ее возвращу? Тоже завтра узнаю». «Знаешь, что все это мне напоминает? Старые радиопередачи. От Джеки крепкая рука. Настройте завтра свои приемники на нашу волну, и вы узнаете, что произошло с Джеком крепкая рука, настоящим американцем. Помнишь Джека крепкая рука, Берни? И что с ним все-таки случилось?» «Отбывает срок в Атике». «Господи Иисусе, скажешь тоже. И о каком же вознаграждении идет речь?» 10 штук. Рэй кивнул, пощелкал языком. «Да, но вознаграждение, это ведь неофициально, а он не зажмет». «Раз неофициально, значит и в протоколе не будет, значит налог не надо платить, и начальникам в управлении не надо отстегивать». На лице его появилось хитрое выражение, в глазах блеснул жадный огонек. Спиноза отзывается о балчности, в высшей степени презрительно, но жадность все-таки безотказный двигатель человеческого поведения. Без нее все колесики в машине остановятся. «Черт с тобой! Посмотрим, как это все получится!» «Ты список захватил?» Он кивнул и достал из нагрудного кармана сложенный в четверо листок. «Вот перечень ограблений, совершенных за последние 2 года, и по почерку похожих на дело Колк и Нонов. Взлом, насильственное проникновение в жилище и полный его разгром, как будто смерч пронесся. И район тот, который ты указал. Между 42-й, 14-й и западнее 5-й авеню. Компьютеры — это вещь. Говори, что тебе нужно. Они тут же выдают. Ты даже не представляешь, с каким облегчением узнаешь, что в полиции есть такие умные машины». «Очень даже представляю. Между прочим, ты не первый считаешь, что эти налеты — кролик работа. Наши ребята стараются, копают, пока по отдельности. Но все равно допросы продолжаются. И есть результаты. Кролик все еще героя из себя строит. Ты его завтра приведешь? Вообще-то не положено. Если попытается сбежать, мне придется объясниться. Хорошо, попробую. Будь что будет. И ты не знаешь, кто с ним работал? Пока нет, но он у нас заговорит. Тогда до завтра, сказал я, и напомнил Рэю адрес и время. Еще что-нибудь захватить, кроме кролика? Пистолет. Оружие всегда при мне. «Даже когда под душ лезешь?» «Погоди, дай подумать. Да, наручники. Возьми побольше наручников». «Можно подумать, что я заарестую самого Джесса Джеймса со всей его бандой». «Ладно, Берни, до сих пор на тебе можно было положиться, поэтому я с тобой. Самому-то тебе ничего не надо? Может, подбросить куда или еще чем помочь?» Я подумал, подумал и преодолел искушение. «Нет, спасибо, сам управлюсь». Мэрилин Маргарет была в своей лавочке волос великолепия. Когда я пришел, она трудилась над неправдоподобно золотистой головой некой дамы с суровым лицом. «Он не скрывает, что спит с женой, но уверяет, что никакого удовольствия при этом не испытывает, что он это делает только из чувства долга. Но они все так говорят, вот и не знаешь, кому верить». «Ах, я вас так понимаю», — сочувственно вздохнула Мэрилин. Улучив минуту, я отозвал ее в сторону и вручил листок бумаги, где был указан адрес и время панихиды по Абелю. «Очень важно, чтобы вы пришли», — сказал я, — «и приведите Харлана Риза». «Харлана? Значит, вы думаете, это он убил Ванду? На Харлана это не похоже». «Надо, чтобы он тоже был». «Не знаю, как я это сделаю. Он хочет на Тихоокеанское побережье податься, пока, говорит, меня полиция не накрыла. Он даже из комнаты не выходит. Не то, что тащиться в Бруклин на похороны какого-то старикана». «Сделайте так, чтобы он пришел. Ваш брат тоже там будет». «Кролик? Там? Его что, отпустят?» «Отпустят на панихиду. я все устроил. Вы? Она вытаращила глаза и, было видно, зауважала меня. А наш адвокат ничегошеньки пока не добился. А залоги в полиции слышать не хотят. Надо будет ему сказать. Ничего никому не говорите. А-а-а, ну не буду. Просто приходите завтра вместе с Харланом. Раз кролик там будет, то я должна и Харлана приведу. Потом я позвонил в галерею Норы Убек. К телефону подошла Денис. «Ты завтра свободна?» — спросил я. «Был бы признателен, если бы ты приехала в Бруклин на панихиду». «Свободна, приеду. Хочешь поговорить со своей сообщницей?» «Будь добра». Она передала трубку Каролин, и я доложил ей, что дела идут нормально, хотя и немножко суматошно. «Мне нужно пройти в дом Абеля», — сказал я. «Решил отказаться от услуг Рэя. Не хочу, чтобы он заранее знал о моих планах. Тебе что-нибудь приходит в голову?» «К доктору на прием вроде бы уже поздновато. К тому же сегодня суббота. Да, этот номер не пройдет. Я ничем не могу помочь». «Навряд ли. Если я пройду в дом, то буду там занят почти всю ночь. Я вот о чем подумал. Может, заскочить к тебе, когда освобожусь?» «У меня тут встреча назначена». «А-а-а, тогда встретимся завтра на панихиде. Запиши адрес. Не помню, давал ли я тебе его раньше». Я повторил адрес. Каролин записала. Затем я попросил позвать Денис. «У Каролин адрес завтрашней панихиды. Надеюсь, вы хоть разговариваете?» «Надежды юношей питают». «Классика. Я вот что хотел сказать. У меня вечером куча дел, но в конце концов я освобожусь. Если что, заскочу потом к тебе». «Хочется повидаться, правда?» «Нет, сегодня неподходящее время, Берни». «А, ну ладно, тогда увидимся завтра в Бруклине». «Да завтра, Берни. Ничего, если я приглашу Гора и Трумэна». «Да, они есть в моем списке». Автоответчик в приемной мэра Файзингера предложил мне назваться и оставить номер телефона или позвонить в понедельник в 9 утра. Я молча положил трубку и взял телефонную книгу. Среди множества Файзингеров я нашел Дороти Файзингер, проживающую по знакомому мне адресу. Я набрал номер. К телефону подошел хозяин дома. «Доктор Файзингер?» «Говорит Бернард Роденбар. Я был у вас вчера днем с ногой». «Ко мне все приходят с ногой, мистер Роденбар. Но сейчас неприемные часы. Кабинет закрыт и...» «Наверное, вы меня не помните. У меня синдром Мортона. И вы посоветовали мне заказать ортоэластики. Вы рано звоните. Они будут готовы через 2 недели. «Да-да, я понимаю. Но дело в том, что я внес некоторую сумму. Не очень крупную». «Боюсь, что заказ уже сделан, мистер Роденбар. В чем проблема?» «Никакой проблемы, доктор. Просто сегодня днем. Мне кое-что подвалило, понимаете? Удачный денек на скачках, ну и все такое. Вот я и подумал, может мне заплатить остаток, пока я не потратился. Я тут поблизости нахожусь. Мог бы подняться к вам. С меня, как я понимаю, причитается $270, поскольку 30 я уже внес и...» «Вы очень любезны, мистер Роденбар. Ну давайте отложим до понедельника». «Понедельник у меня трудный день. Вдобавок к понедельнику я могу просадить деньги. Для меня это минутное дело — подняться к вам». «Я, собственно, не имею права получать с клиентов деньги в неприемные часы», — ответил он уже менее уверенно. «Вы звоните в мою квартиру. Служебное помещение находится на другом конце коридора, и оно закрыто. Мне совсем не хочется идти туда сейчас, выписывать вам квитанцию, делать запись в бухгалтерской книге». «Не надо мне никакой квитанции. Я просто поднимусь на лифте, передам вам деньги и отвалю». Файзингер молчал. Видимо, он окончательно уверился, что имеет дело с ненормальным, а ненормальных в дом не приглашают. Очевидно, я что-то не додумал, не нашел верного подхода. Если стану продолжать в том же духе, будет еще хуже. «Ну, хорошо, отложим до понедельника. Надеюсь, деньги у меня еще останутся. Я их для верности в ботинок суну». В бруклинской справочной сообщили, что у них значится G.L. Garland со сквера Чивер, но телефонистка не знала, где этот сквер, на булыжном холме или где-то еще. Однако она сказала, что номер как будто подходит. Я набрал этот номер. К телефону подошел мужчина с высоким голосом, и я попросил позвать Джессику. «Это Берни Роденбар», — сказал я. «На панихиде завтра буду. Звоню, чтобы проверить время и место. 2:30 церковь Христа Спасителя, верно?» «Совершенно верно». «Отлично. Да, вот еще что. Не могли бы вы позвонить двум соседям вашего деда?» «Я повесила объявление в вестибюле, но вы приглашайте, кого считаете нужным». «Я так и делаю, но надо, чтобы этих двоих вы пригласили лично. Запишите, будьте добры». Я сообщил имена и номера телефонов, и что надо сказать. Пока Джессика записывала, мне пришло в голову, что ей, может быть, разрешено бывать в квартире Абеля. Визит туда вдвоем не самый хороший вариант, но лучше, чем ничего. Я спросил, была ли она у деда после его убийства. Оказалось, что нет. «У меня нет ключей», — сказала она. «Швейцар сказал, что полиция строго-настрого приказала никого туда пока не пускать. Может, вообще не позволят, не знаю. А почему вы спрашиваете?» «Просто так», — сказал я. «Так вы позвоните тем людям. Сейчас же позвоню». В начале 9-го я вошел в подъезд дома, где жил Абель Крау. Меня встретил незнакомый швейцар. Меня он тоже, судя по всему, не знал. Вид у него был грозный, как у овчарки Бувье. «Хорошо бы не пришлось стрелять в него шприцем», — мелькнула мысль. Пистолет у меня был с собой, правда, не под рукой, а в дипломате, вместе с отмычками, новенькой парой резиновых перчаток с вырезанными ладонями и моими широченными пумами. Для разнообразия я надел тупоносые ботинки со шнуровкой. Ботинки были тяжелые, кожаные, не очень удобные, но они больше, чем мокасины или пумы, шли к черному двубортному костюму и строгому темному галстуку с едва заметными полосками. «Священник Роденбар», — объявил я, — «я к миссис Померанс из 11D, она меня ждет». Глава 20. «Манеры у него были непривычные, европейские», — говорила миссис Померанс. «Встретишь его, обязательно улыбнется, справится о здоровье. Жару он плохо переносил, это правда, да и ноги, видать, иногда беспокоили. Ну, чтобы пожаловаться, нет, никогда. Не то, что другие». Я записал в книжечке «Настоящий джент» и не жаловался. И поднял голову, поймал пытливый взгляд своей собеседницы. Она не могла взять в толк, почему мое лицо ей знакомо, и это не давало ей покоя. Поскольку я был бруклинским проповедником, собирающим материал для прощального слова по Абелю Крау, и о его визите ей предварительно позвонила внучка усопшего, то ей в голову не могло прийти, что я одновременно и сын миссис Стетнер, с которым она вчера ехала в лифте. Но если я достопочтенный Роденбар с Булыжного холма, почему ей кажется, будто она видела меня раньше? Мы сидели на приземистых с чехлами стульях в ее небольшой, тесно заставленной мебелью гостиной. С фотографий на стенах на нас глядели ясные глазенки ее многочисленных внучат, а на полках и полочках, в несметном множестве, были расставлены глиняные фигурки. За 20 минут она успела перемыть косточки всем соседям, причем о мертвых говорила только хорошее, а о живых только плохое. Вот так она и живет, одна одинешенька, потому что ее незабвенный Мо давно портняжит в небесной мастерской. Допив кофе, я встал с места. «Вы мне очень помогли. Премного вам благодарен», — сказал я почти от всего сердца. «Ожидаю увидеть вас завтра на панихиде». Она проводила меня до дверей, уверяя, что непременно придет. «Мне интересно, что вы используете из нашей беседы? Нет-нет, надо еще повернуть верхнюю ручку. Теперь правильно. Знаете, что я вам скажу? Вы сильно смахиваете на одного человека». «На сына миссис Стетнер? Вы его знаете?» Я покачал головой. «Нет. Но мне говорили, что мы похожи». Выпустив меня, она заперлась. Я подошел к двери квартиры Абеля, быстро отомкнул замок и шагнул внутрь. Там все было по-прежнему, только темнее, так как за окном густели сумерки. Я зажег свет. Обычно я этого не делаю, не задернув предварительно шторы на окнах. Однако ближайшие дома стояли за гудзоном. Я не опасался, что меня увидят. Сперва я прочесал квартиру. Конечно, не так основательно, как вчера. Обшарил шкаф в спальне, перебрал кое-какие вещи, потом снова открыл коробочку с сигарами. Остановившись у книжных полок, пробежал глазами по корешкам, выбирая, что почитать. Самое лучшее сейчас — полистать Роберта Б. Паркера, узнать, как поживает старина Спенсер, который бегает без всяких ортоэластиков и поднимает тяжести, не опасаясь грыжи. Однако найти подобное развлекательное чтиво в квартире Абеля было еще труднее, чем злополучный никель 1913 года. Множество интересных книг оказалось для меня гораздо менее интересно по той простой причине, что я не читал ни по-немецки, ни по-французски, ни по-латыни. В итоге я погрузился в перевод шопенгауровских «Этюдов о пессимизме», которые оказались совсем не тем, что я ожидал. Сама книга была дешевым изданием из серии «Современная библиотека», изрядно зачитанная, с многочисленными подчеркиваниями Абеля или предыдущего владельца и разнообразными пометками на полях против поразивших их пассажей. Если человек начинает ненавидеть жалкие существа, встречающиеся на его пути, читал я, к примеру, то в скорости у него не останется сил ни на что другое, с тем большей легкостью он склонен презирать всех до единого. Мне это понравилось, хотя и показалось, что философ хватил через край. Потом я подумал, не включить ли музыку, но решил, что зажженный свет и без того достаточный на данный момент риск. Выдержанный арманьяк тоже представлял немалый соблазн, но вместо этого напитка богов я ограничился полстаканом молока, а где-то между 10 и 11 выключил в гостиной свет и, пройдя в спальню, разделся. Постель была аккуратно застлана, видимо, он сам убирал ее в последнее в его жизни утро. Поставив будильник на 2:30, я забрался под одеяло, выключил лампу на тумбочке и уснул. Будильник с шумом ворвался в мой сон. Что мне снилось, не помню. Должно быть что-то связанное с нарушением святости чужого жилища, ибо звон будильника я принял во сне за вой сигнализации и долго шарил по стене, ища выключатель, пока не вынырнул из глубины беспамятства и не нащупал будильник, который к этому моменту уже жалобно потренькивал, так как у него кончился завод. Какая неосторожность! Несколько минут я сидел в темноте на кровати, напряженно вслушиваясь, не проснулись ли соседи по этажу, хотя вряд ли будильник потревожил кого-нибудь. В старых домах хорошая звуконепроницаемость. Во всяком случае, я не услышал ничего подозрительного. Включил лампу и оделся. Правда, сейчас я надел пумы, а не ботинки, и натянул резиновые перчатки. Поставив замок на предохранитель, чтобы не захлопнулась дверь, я выскользнул из квартиры и, пройдя мимо лифта, вышел на лестничную клетку. Несколько маршей вниз, и вот я уже подошел к квартире 4Б. Из-под двери не пробивался свет, внутри стояла глубокая тишина. Замок был не замок, а детская игрушка. Я вошел. 10 минут спустя я уже выходил оттуда. Одолев 7 этажей, я вернулся в квартиру Абеля, запер дверь, скинул свои верные пумы и все остальное, и, поставив будильник на 7 утра, опять забрался в постель. Но сон не шел. Я встал, надел халат и вспомнил, что весь день почти ничего не ел. Пройдя на кухню, я прикончил хваленый шварцвальдский торт и допил молоко из пакета. Ну вот, теперь спать. Проснулся я до того, как зазвонил будильник. Быстро освежился под душем, нашел безопасную бритву и побрился. Мне было немного не по себе проделывать все это в квартире моего покойного друга, но я заставил себя не думать об этом. После чашки растворимого кофе я оделся, натянул черные ботинки, а пумы положил в дипломат вместе с парой заранее отобранных книг. Ни лифтер, ни швейцар не обратили на меня ни малейшего внимания. Человек незнакомый, но он прилично одет и уходит в приличный утренний час. Даже в старом и переполненном кооперативном доме всегда найдется жилец или жилищко, чей гость того или иного пола может иногда задержаться на ночь и уйти один при свете дня. Косметический кабинет «Волос великолепия» помещался на 9-й авеню, чуть повыше 24-й улицы, рядом с рестораном «Челсийская община». Перед дверью в кабинет была створчатая решетка с висячим замком, похожая на мою собственную в барнигатских книгах. Я остановился перед решеткой и на виду у прохожих стал ковырять в замке гибкой стальной пластинкой. Происходило все это среди бела дня, но мой черный костюм придавал мне респектабельный вид, и ни одному стороннему наблюдателю не пришло бы в голову, что в руках у меня отмычка, а не обычный ключ. Запор в двери оказался похитрее, на него ушло на несколько секунд больше, но и он поддался. Едва я открыл дверь, как взвыла сирена. Что ж, такое бывает, и не только во сне, но и наяву. Я заметил сигнализацию еще вчера, когда заходил к Мэрилин Маргарет, и у меня тогда было достаточно времени, чтобы отыскать выключатель. Он был на стене у первого кресла. Поэтому я спокойно подошел к этому самому креслу и отключил сигнализацию. Ничего страшного, народ привык к таким вещам. Хозяева сплошь и рядом забывают отключить сигнализацию, когда открывают свою лавочку. Другое дело, если сирена воет слишком долго, или, что еще хуже, заревет ночью. Тогда люди кидаются звонить по 911. А так, обычная история. И вообще, какому идиоту придет в голову грабить парикмахерскую? И тем не менее, я полчаса обшаривал волос великолепия. Когда я уходил, там все было точно так же, как и до моего прихода, за исключением сигнализации. Я не включил ее, опасаясь, что она снова заревет. А две небрежности одного хозяина — это уже перебор. Зато я не тронул кассу. Несколько завернутых столбиков мелочи и дюжину однодолларовых бумажек. Я не взял пистолет, которым Мэрилин угрожала мне. Он остался лежать в ящике ее хозяйки. Я протер те места, к которым прикасался, так как резиновые перчатки никак не подходили к моему траурному одеянию. Уходя, я запер дверь, задвинул решетку и повесил замок. Я позвонил Каролин, но ее телефон молчал. Начал набирать Денис, но передумал. Я вышел на 24-ю улицу и остановился у отеля «Челси», привлеченный табличками у дверей. На табличках значились имена не педиатров и ортопедов, а знаменитых писателей, которые когда-то останавливались здесь, Томаса Вулфа и Дилана Томаса. На 7-й авеню я свернул направо и пошел к Нижнему Манхэттену. На моем пути попалось несколько церквей. Прихожане все были одеты и умыты, словно отмечали праздник хорошей погоды. «Прелестный денек», — сказал я себе, — «лучшего для похорон Абеля Крау не придумаешь». «Правда, хоронить его по-настоящему мы сегодня не будем», — спохватился я. «Собственно, похороны будут позже, но если панихида пройдет должным образом, мы упокоим, если не тело моего друга, то, по крайней мере, его душу». Я всю ночь провел в его квартире, в том месте, где он жил и был убит, и ответственно заявляю, что никаких витающих образов я там не заметил. Конечно, я не мастак по части общения с бесплотными существами. Люди с более тонкой внутренней организацией, может, почувствовали бы в гостиной присутствие неупокоенной души Абеля, присутствие его загробной тени, шагающей взад-вперед по дорогому ковру и взывающей к мщению. Я не воспринимаю такие явления, но это не значит, что они не существуют. Я прошел 14-ю улицу, и там, в вилледже, зашел в кафе, где плотно позавтракал. Яйца, ветчина, апельсиновый сок, поджаренные булочки с отрубями и кофе. Много кофе. Потом купил воскресную «Таймс», выкинул бесчисленные рекламные страницы, которые никто не читает, и уселся на скамейку на Вашингтон-сквер, стараясь не обращать внимания на молодых людей, угодливо предлагающих всевозможную химическую дрянь, какую только придумало современное человечество для поднятия духа. Я лениво листал газету и наблюдал за публикой, голубями и пугливыми белками. Ребятишки лазали и висели на перекладинах. Молодые мамаши толкали детские коляски. Девчонки со своими приятелями перекидывали кольца в сэрсу. Бродяги попрошайничали, пьяницы пошатывались, шахматисты двигали фигуры, а незваные советчики качали головой и цокали языками. Любители животных выгуливали собак, которые гадили на дорожках, невзирая на запрещающие надписи. Торговцы травкой заламывали цены, так же, как и продавцы булочек с горячими сосисками, мороженого, сладкой ваты, воздушных шаров, фруктов. В пестрой толпе я увидал знакомую колоритную фигуру чернокожего, продающего больших желтых уток с ярко-оранжевыми клювами. Глупейшие существа на свете, но народ покупает, непонятно зачем. Затем я прошел к ближайшей станции метро и в половине второго был на булыжном холме, а еще через 20 минут уже входил в церковь Христа Спасителя. Там я встретил Джессику Гарланд и молодого человека, ее друга. Звали его Клей Мэримен. Это был долговязый, худой, угловатый парень с зубастой ухмылкой. Я посвятил их в мой план. Клей то и дело переспрашивал, зато Джессика схватывала все на лету. Впрочем, чему удивляться? Она же была внучкой Абеля Крау. Мы осмотрели помещение, где должна была состояться панихида. Я сказал Джессике, как рассадить гостей. Надо полагать, никто не кинется захватывать лучшие места. Потом я оставил Джессику и Клея встречать прибывающих, а сам уединился в комнате в конце коридора, которая была, очевидно, комнатой священника. Дверь была заперта, но легко вообразить, какие замки врезают в комнаты для священников. В половине третьего запустили фонограмму с органной музыкой. Родные друзья покойного, должно быть, уже прибыли, хотя опоздавшие будут еще какое-то время подходить. Минут через 10 надо было начинать. Эти 10 минут я задумчиво ходил по комнате, как бы повторяя проповедь, которую предстоит произнести. «Пора». Я вытащил из дипломата две книги, защелкнул его и поставил в углу. Пройдя коридор, я вошел в небольшой зал, где собралось порядочно народа, проследовал боковым проходом к возвышению и взошел на кафедру. Я взглянул на обращенные ко мне лица и сделал глубокий вдох. Глава 21. «Приветствую всех! Меня зовут Бернард Роденбар», — начал я. «Меня и вас привела сюда дружеская привязанность к Абелю Крау, который на этой неделе был убит в собственной квартире. Мы собрались здесь, чтобы почтить память нашего соседа и друга». Я оглядел собравшихся. Среди них было много незнакомых мне людей. Те, что постарше, очевидно, знали Абеля по Риверсайд-Драйв, а те, что помоложе, были знакомы Джессики. Кое-кого из присутствующих я знал, ту же миссис Померанс, сидевшую во втором ряду, и обходительного ортопеда в третьем. На левой стороне самого края расположился Рэй Киршман. Рядом с ним притулился худощавый паренек с большим лбом и маленьким подбородком. Не составляло труда догадаться, что это Джордж Эдвард Маргейт. Уши у него были как уши, не длиннее, чем у других, и нос нормальный, но все равно вылитый кролик. Его сестра Мэрилин сидела в первом ряду справа. Одета она была чинно, обычная черная юбка и темно-серый свитер, но, несмотря на это, она выглядела как шлюха, забежавшая в церковь. Круглолицый уволень рядом с ней был, наверное, Харлан Рис. Каролин и Денис скромно заняли места в последнем ряду. Каролин надела свой блейзер, Денис была в свитере, но не видно, в брюках или юбке. Джессика Гарланд, как ближайшая родственница покойного, сидела в середине первого ряда, а Клей Мэримен слева от нее. «Жаль, что мы не были знакомы до этого печального события», — подумал я. «Абель мог бы иногда приглашать всех нас к себе, и Джессику с Клеем, и меня с Каролин, и угощать нас пирожными и бесконечными байками о Европе между двумя мировыми войнами. Странно, почему он скрыл, что у него есть внучка». В третьем ряду справа сидели трое мужчин в темных костюмах. Ближе всех к центру был высокий лысеющий человек с длинным носом и тонкими губами. Рядом с ним находился самый старший из троих, широкоплечий джентльмен лет 60. Пышные седые усы прекрасно гармонировали с его белоснежной шевелюрой. С самого края сидел невысокий и хрупкий курносый мужчина в толстых очках. Я никогда не встречал этих людей, однако твердо знал, кто они такие. Я смотрел на них, пока не встретился взглядом с седовласым джентльменом. Сохраняя на лице тоже строгое выражение, он коротко кивнул мне. На противоположной стороне, во втором ряду, сидел человек, которого я тоже знал. Овальное лицо, коротко подстриженные усики над маленьким ртом, темно-русые волосы. Конечно, знакомая внешность. К тому же Джессика посадила его куда следовало, так как в петлице у Герберта Франклина Колка Нона торчала красная гвоздика. Я виновато заморгал, увидев гвоздику. Вчера я так забегался, что совершенно забыл зайти в цветочный магазин, а потом они вовсе закрылись. Конечно, я мог бы и утром залезть в первую попавшуюся лавку, но риск был непропорционально велик. Я же представился публике, подумал я в свое оправдание. Колкенон не примет меня за другого. Говорят, что наш друг зарабатывал себе на жизнь перепродажей краденого, продолжал я. Мне же он известен совершенно в ином качестве, а именно как почитатель философии. Абель Крау особенно ценил сочинение Баруха Спинозы, поэтому позвольте мне прочитать несколько отрывков из его работ. Я раскрыл переплетенный в кожу томик, который мы подарили Абелю, и который я забрал назад, и прочитал два пассажа из раздела «Происхождение и природа эмоций». Рассуждения были суховаты, и публика слушала в полуха. Закончив, я отложил Спинозу и открыл другую книгу, снятую минувшей ночью с полки у Абеля. «Эта книга принадлежит Абелю», — сказал я. «В нее включены избранные места из собраний Томаса Гоббса. В философических началах власти и общества есть очеркнутый абзац. Читаю. Причина взаимного страха лежит частью в естественном равенстве людей, частью в желании каждого посягнуть на другого, из чего следует, что мы не вправе ожидать от кого бы то ни было заверений в непосягательстве, и сами не можем дать таких заверений, ибо если мы посмотрим на человека в отсвете лет и задумаемся над тем, как хрупок его телесный состав, каковой погибая несет погибель духу, доблести и самой мудрости, и как легко даже самому слабому посягнуть на жизнь сильного, то не узрим основания для гордыни того, кто, полагаясь на силу, мнит себя поставленным природой над прочими. Те между собой равны, кто способен равно навредить другим, но те, кто способен нанести наибольший вред, то есть убить, могут быть убиты сами». Перелистав несколько страниц, я остановился на другом, отчеркнутом абзаце. «А вот из Левиафана», — объявил я, — «в природе человека суть три главных свойства, ведущих к раздорам — зависть, робость, честолюбие. Первое побуждает человека к выгоде, второе — к безопасности, третье — к известности». Я положил Гоббса на Спинозу. «Абеля Крау убили ради выгоды», — заявил я. «Человек, который это сделал, находится здесь, с нами». Мои слова произвели должный эффект. Присутствующие словно разом затаили дыхание. В этот момент я смотрел на Каролин и Денис. Они знали, что последует дальше, но мое заявление подействовало и на них. Они придвинулись ближе друг к другу. Вероятно, драматичность ситуации заставила их забыть о вражде. «Абель был убит из-за пятицентовика», — продолжал я. «Людей часто убивают из-за пустяков, но данный пятицентовик — не пустяк. Его стоимость достигает четверти миллиона долларов». По рядам прошелестело восторженное «ох». Поздно вечером во вторник Абель стал владельцем этой редкой монеты. Через 12 часов он был мертв. Далее мне пришлось кратко остановиться на истории пяти легендарных никелей чеканки 1913 года. «Дело кончилось тем, — говорил я, — что один из этих никелей попал в сейф человека, занимающего особняк в Челси. Однажды этот человек уехал вместе с женой из города, вернуться они должны были только на другой день, и вот во вторник вечером двое грабителей, проломив световое окно, влезли в дом и обчистили его». «Не брали мы никакого никеля!» Присутствующие встрепенулись и устремили взор на вскочившего кролика Маргарита. «Да, не брали, и сейфа не открывали. Да, мы его нашли, но открыть или взломать не получилось. Мы и знать не знали ни о каком никеле». «Это верно, не знали», — вставил я. «И не убивали мы никого, даже пальцем не тронули. Когда мы влезли, там никого не было. И когда смотались тоже. Никакого касательства к убийству мы не имели, и к никелю не имеем». Кролик плюхнулся на свое место. Рэй шепнул ему что-то на ухо. Тот обмяк на стуле. «Не знаю, что сказал кролику Рэй. Может быть, заметил, что он только что признался перед Богом и людьми в совершенном преступлении». «Совершенно верно», — продолжал я. «Воры-взломщики, кролик Маргарет и Харлан Рис, ограничились кражей и вандализмом». Услышав свое имя, Харлан вздрогнул. Вскоре после того, как они покинули дом, на сцене появляется еще один взломщик, гораздо более опытный. Он вскрывает сейф в стене, берет оттуда золотые серьги, дорогие часы и монету. В тот же вечер он переправляет их Абелю и оставляет у него на определенных условиях. «Нет необходимости говорить, что мы получили деньги за сережки и часы», — решил я. «Это к делу не относится. Людям вовсе не обязательно знать все до последней подробности». В то самое время, когда второй взломщик передает Абелю Крау содержимое сейфа, говорил я, хозяин этого никеля и его жена неожиданно возвращаются домой. Воры не могли знать, что у них переменились планы. Итак, они возвращаются в город и видят, что их дом напоминает Рим после набега готов. И вот тут начинаются чудеса. Войдя к себе, супруги натыкаются на третьего вора. Их избивают до потери сознания и связывают. Когда муж наконец приходит в себя и освобождается от веревок, он обнаруживает, что его жена мертва. Я посмотрел на Колка Нона. Наши взгляды встретились. Лицо его было совершенно бесстрастно, но у меня создалось впечатление, что ему сейчас хотелось бы оказаться где угодно, только не здесь. И еще, он, наверное, понял, что не выкупит свой никель, во всяком случае сегодня. И вообще, у него был такой вид, будто ему надоело плохое кино, но он решил досидеть до конца сеанса, чтобы узнать развязку. Он, естественно, звонит в полицию. На другой день его просят опознать второго взломщика, но он заявляет, что видит его в первый раз. Впоследствии он, правда, опознает одного из участников первого ограбления. «Это было подстроено!» — выкрикнул кролик. «Он меня в жизни не видел! На испуг хотели взять!» «Скажем иначе, человек просто ошибся», — продолжал я. «Еще бы! Ему столько пришлось пережить! Убита жена, обчищен дом, пропала монета, стоящая целое состояние!» «И вот что интересно», — добавил я, опять глядя на Колка Нона. «В перечне пропавших вещей он не указывает этого никеля, словно его и не было. А ведь потерпевший, как известно, обязан сообщать полиции о любой пропаже, для того, чтобы получить страховку. Но наш джентльмен, видимо, не желает иметь дело со страховой компанией. Почему, спросите вы? Объясняю, никель не был застрахован, по той простой причине, что к нашему джентльмену он попал незаконным путем». «Это уже слишком!» — вдруг заявил Колканон, к удивлению не только публики, но и меня самого. Он поднялся с места и обратился ко мне. «Меня обманом заманили сюда! Я не был знаком с покойным мистером Крау! Да, я не сообщал полиции о пропаже никеля 1913 года, и у меня действительно не было страховки. Но вовсе не по той причине, о которой говорит этот господин. У меня нет и никогда не было такой монеты!» «Поначалу я тоже так думал», — признался я. «Тоже думал, что у вас фальшивка. Чтобы установить, какой никель у вас, я навел справки по поводу всех пяти экземпляров, и все они оказались на месте. Четыре монеты находятся в музейных хранилищах, а пятая — в частной коллекции. Этот никель долгое время был в обращении, и его легко отличить от других, и уж, конечно, от того, который я самолично извлек из вашего сейфа». По рядам опять прокатился шумок. Я так увлекся, что выдал себя. Теперь и младенцу ясно, кто был вторым взломщиком. Ну что ж, и на старуху бывает проруха. Естественно, я самым тщательным образом осмотрел этот никель он был настоящий. Тогда я продолжил консультации с музейными работниками, попросил еще раз проверить их экземпляры. В трех хранилищах монеты были в целости и сохранности, в четвертом же обнаружилась подделка. Я посмотрел на трех джентльменов в темных костюмах. Сидящий с краю невысокий курносый мужчина в очках с толстыми стеклами был Милош Грачик. Он понял, чего я жду от него. «Да, это была подделка, но подделка неплохая», — сказал он. «Фальшивомонетчик взял стандартный никель 1903 года, спилил ноль и вместо него напаял единицу. Хорошая работа. И никель экспонировался у нас как настоящий, только экспертиза смогла обнаружить подделку». Затем откашлялся и заговорил джентльмен с белоснежной шевелюрой. «Меня зовут Гордон Руслендер», — сказал он. «Когда мистер Грачик сообщил о случившемся, я лично изучил монету. Он прав. Фальшивомонетчик поработал неплохо, но я бы не сказал, что по высшему классу. Внимательный осмотр убедил меня, что находящийся в нашем распоряжении пятицентовик не тот, за который я передал портрет работы Копли Балтиморскому историческому обществу. У меня не было оснований сомневаться в порядочности наших коллег. И тем не менее, процедура требовала просвечивания рентгеном. Естественно, экземпляр, поступивший из Балтимора, был настоящий никель чеканки 1913 года. А тот, которым его подменили, не надо было даже просвечивать. Все было видно невооруженным глазом. Что вы предприняли, обнаружив подмену? Я немедленно встретился с куратором нашей выставки, ответил Руслендер. А длинноносый лысеющий человек, сидящий по другую его руку, весь съежился и словно бы врос в стул. «Я знал, что Говард Питерман переживает не лучшие времена. Недавно он прошел через дорогостоящий бракоразводный процесс. Потом он потерял кое-какие вложения. Да, все это было мне известно. Но я не подозревал об истинном положении его дел в связи с финансовыми затруднениями. В противном случае мы могли бы оказать ему материальную помощь». Руслендер нахмурился. «Но мистер Питерман решил действовать самостоятельно. Он подложил в нашу экспозицию фальшивую монету, а настоящий никель 1913 года, один из раритетов нашей выставки, продал в сущности за бесценок. Мне дали за него 20 тысяч», — дрогнувшим голосом сказал Говард Питерман. «На меня нашло какое-то затмение. Категорически заявляю, я не знаю этого человека», — сказал Кулканон. — Первый раз его вижу. — Если этот джентльмен купил монету, то не у меня. Я продал ее одному дельцу в Филадельфии, человеку сомнительной репутации. Может быть, он-то и перепродал никель мистеру Кулканону. А может быть, монета побывала еще в чьих-то руках. Не знаю, нужно ли называть имя этого дельца. Мне, по правде сказать, этого бы не хотелось. Он ведь все равно ни в чем не сознается. А у меня нет никаких доказательств, что именно он купил злосчастную монету. Голос Питермана сорвался. «Я бы очень хотел помочь следствию, но не знаю, что я могу сделать. Еще раз заявляю, что не имел дела ни с какими сомнительными скупщиками из Филадельфии. Я мало знаю даже порядочных коллекционеров. Конечно, я слышал о мистере Руслендере, как об основателе выставки американских и зарубежных металлических денег и владельце монетного двора «Колокол свободы». Но я никогда не встречал ни его самого, ни его служащих. В таком случае, зачем вы звонили Сэмюэлю Уилкинсу? Мне неизвестно это имя. И тем не менее, вчера вы позвонили ему домой в Филадельфию, а после в его контору на Риттенхаус-сквер. Кроме того, вы звонили на выставку денег. Звонили вы по домашнему телефону, и поскольку междугородные разговоры фиксируются, это нетрудно проверить. Компьютеры в телефонной компании зарегистрировали эти звонки. Будьте уверены, но Кулканон таращил глаза, стараясь понять, что произошло, так как он на самом деле не звонил в Филадельфию. В другое время и при других обстоятельствах он бы сообразил, что когда его хитростью выманили в кафе на углу Мэдисон-авеню и 79-й, кто-то мог забраться к нему в дом. Но в этот момент он ограничился простым отрицанием. Я никогда не разговаривал с этим Уилкинсом и на выставку в Филадельфию не звонил. «Какая разница, Берни?» — подал голос Рэй Киршман. И мне подумалось, что он не очень-то следит за ходом моих рассуждений. «Крау прикончили из-за никеля, это понятно. Но какая разница, как он попал в сейф? К Крау убили после того, как он пропал оттуда. Суть в том, отвечал я, что никто не знал, что в сейфе вообще находится никель. Никто, за исключением третьего вора. Кого-кого? Кролик Маргарет и Харлан Рис понятия не имели о никеле, объяснил я. Они знали только то, что читы Колканунов всю ночь не будет дома. Они знали это от сестры кролика, Мэрилин, которая работает в косметическом кабинете с озвученным названием «Волос великолепия», там, где постоянно укладывала волосы Ванда Колканун. Но Мэрилин работала не только над головами клиенток. 8 из них были ограблены за последние 1.5 года. Во всех 8 ограблениях прослеживается один почерк. Грубый взлом, бесцеремонный обыск квартиры, едва ли не намеренный погром. Мэрилин не приходилось выкладываться. Достаточно было не пропустить ни слова из того, о чем болтают дамы, пока им делают прическу. Сведения об отъезде клиентов и прочем она передавала кролику. Говоря попросту, она была наводчицей. Что толку в реле, периодически включающем и выключающем свет в квартире и прочих мерах безопасности, если у вашей милой парикмахерши брат налетчик и вор? Говоря это, я не смотрел в сторону Мэрилин, зато поймал устремленный на меня вопрошающий взгляд Каролин. «Не волнуйся, старуха, тебя-то я не выдам», — подумал я. Ванда заглядывала и ко мне в книжный магазин, водила купать свою собаку в одно заведение на той же улице. Последний раз, когда я ее видел, она случайно обронила, что собирается с мужем везти Астрид в Пенсильванию на вязку. Таким образом, я, как и кролик с Харланом Ризом, узнал, что Колканоны будут ночевать не дома. Но этого не знал третий вор. Он словно бы поджидал, когда эта чета вернется домой. Как только я сообразил, что должен быть третий вор, я неизменно величал его с прописной буквы, как третий убийца в Макбете. Исследователи Шекспира до сих пор ломают голову над этим персонажем. Он появляется всего один раз и совсем немного говорит. На этом основании сторонники одной школы в шекспироведении утверждают, что третий убийца — это сам Макбет. Аудитория затаила дыхание, и недаром разыгрывалась одна из кульминационных сцен моего спектакля. Шекспир дал мне ключ к разгадке. Сначала это происходило на подсознательном уровне, и мне потребовалось время, прежде чем я пришел к определенному выводу. Некто, знавший об отлучке Колканонов, не может быть этим загадочным третьим вором, иначе с какой стати ему торчать там до их досрочного возвращения? Вероятность же того, что кто-то случайно залез в дом через разбитую крышу и сидел там только для того, чтобы расправиться с хозяевами, эта вероятность ничтожна. Она граничит с чудом. Моя интуиция все время что-то подсказывала мне, и в конце концов детали сложились в целую картину. Не знаю, хотел ли Шекспир в третьем убийце вывести самого Макбета, но в нашем случае третий вор — это сам Герберт Франклин Колканон. Названный джентльмен тут же вскочил с места. «Он с ума сошел! Его в психушку надо! Вы хотите сказать, что я инсценировал ограбление собственного дома? Что сам у себя выкрал какую-то монету?» «Нет, я не это хочу сказать». «В таком случае...» Никакого третьего ограбления не было. Кролик с Харланом утащили все, что могли унести, а я взял из сейфа 3 предмета. Не было ни третьего налета, ни третьего вора, и никто не избивал и не связывал вас. Вы сами убили свою жену. Глава 22. Повисла гробовая тишина. Ошеломленный Колканон поспешил повторить, что я сошел с ума. «Это человек! Только что сам признался, что он взломщик, а мы сидим, развесив уши. Кто дал ему право обвинять других в воровстве и убийстве? Кому как, а мне это надоело! Я ухожу!» «Не хотите остаться на угощение? Пожалеете?» Раздувая ноздри, он кинул на меня испепеляющий взгляд и вышел из ряда. Но тут чья-то рука взяла его под локоть. Он круто обернулся. «Спокойно!» — сказал ему Рэй Киршман. «Почему бы нам не остаться до конца? Может, Берни еще чего-нибудь интересное скажет?» «Уберите руки!» — прорычал Колканон, хотя его ручание напоминало скорее тявканье пуделя, чем рявканье овчарки. «Кто вы такой?» «Я из полиции», — добродушно сказал Рэй. «А вот вы, как считает Берни, убийца! У него на такие делишки нюх прямо-таки собачий! Раз уж он завладел мечом, пусть гонит его дальше, а?» «Куда-то я его загоню!» «Мистер Колконон в одном прав», — продолжал я. «Да, я вор-взломщик, точнее букинист, старающийся отделаться от дурной привычки воровать. И уж точно я не полицейский. Выдвинуть против него обвинение в убийстве — это действительно дело полиции. Но я думаю, сумею подсказать полиции, с чего начать. Первым делом надо обратить внимание на его материальное положение. Колкононы — люди состоятельные, у них куча ценных вещей. Но у богатых тоже случаются финансовые затруднения, как и у простых смертных. Что навело меня на такое подозрение? Когда я открыл сейф, там были только дамские часы, пара серег. Одна единственная редкая монета и деловые бумаги. Люди, которые тратятся на устройство стенового сейфа, обычно хранят там нечто более существенное, особенно те, кто держит сторожевых собак. У таких людей дом действительно неприступная крепость. Вчера я сделал несколько телефонных звонков, и мне удалось установить, что мистер Колконон распродает монеты, которые он приобрел за последние годы. «Это ничего не доказывает!» — выкрикнул Колконон. «У человека могут измениться интересы, и он продает одно, чтобы приобрести что-то другое!» «Бывает и так, однако в данном случае дело, думаю, обстоит иначе. Недавно вы вложили средства в некоторые крупные операции, и, как свидетельствуют биржевые сертификаты в сейфе, понесли серьезные убытки. Затем вам стало известно, что продается никель 1913 года, но за него просили, думаю, гораздо больше, чем полученные мистером Питерманом 20 тысяч. У вас не было такой суммы, но вам приспичило приобрести эту монету, так как вы человек по натуре жадный, а алчность, если верить Спинозе, это вид сумасшествия, хотя непосредственно здоровью не угрожает. Вы лезли из кожи, чтобы заполучить заветный никель, и это в то время, когда вы судорожно искали средства, чтобы расплатиться по другим обязательствам. А тут еще настала пора вязать вашу собаку. Опять расходы, и немалые. Правда, вы вернули бы свои деньги, когда у Астрид появились бы щенки. Вы едете в Пенсильванию, и в целях экономии не остаетесь там ночевать, а катите на ночь, глядя назад в Нью-Йорк. Между вами и вашей женой вспыхивает ссора. Может быть, в театре или после спектакля, за ужином, не знаю. Пусть полиция выясняет подробности, хотя ей придется покрутиться. Так или иначе, вы возвращаетесь домой вдвоем и находите полный разгром. Не исключено, что у вас уже зрели планы продать кое-какие ценные вещи, и вот они исчезли. Допускаю, что кое-что из вещей не было застраховано. Ручаюсь, что вы и не думали страховать столовое серебро. Кто в наше время это делает? Но внезапно в последние годы цены на серебро подскакивают, и вы уже мечтаете сорвать порядочный куш, когда отделываетесь от надоевших вам сервизов, подносов и вас. Однако и здесь вас ждало разочарование. Серебра как не бывало. И, может быть, в эту самую минуту жена делает какое-нибудь неуместное и язвительное замечание. Чаша вашего терпения переполнилась, или же вы неожиданно вспоминаете, что у вас в сейфе хранятся страховые полисы на вас и вашу жену. Если один из супругов умирает, другой получает премию в полмиллиона долларов. В обоих документах особо предусмотрена выплата, если смерть наступила в результате несчастного случая. Не знаю, почему страховые компании подводят убийство под категорию несчастного случая. Это же явное противоречие, вы не находите? Ведь убийство, как правило, совершается преднамеренно. Может быть, сначала вы вспылили и ударили жену, и только потом подумали о полумиллионной премии. Вы окинули взглядом разграбленные и разгромленные комнаты, и вам пришло в голову, что варварское ограбление — прекрасная дымовая завеса для совершения убийства. Так было дело или иначе, покажут следствие и ваше признание. А в том, что вы признаетесь, мистер Колконон, не может быть никакого сомнения, потому что преступники-дилетанты раскалываются при малейшем нажиме со стороны следователя. Вы профессионал по части хватательных движений, сэр, но в злодейских преступлениях вы совершенный дилетант. Я думал, что Колконон признается позже в полицейском управлении, отнюдь не при всем честном народе. Однако по лицу его тотчас пробежала тень, губы задрожали. Я умолк, уступая ему место. В камере. На виске у него дергалась жилка. «Я не хотел ее убивать!» — выдавил он. Я посмотрел на Рэя. Рэй на меня. Рот у него расплылся в ухмылке. «Сначала я просто ударил ее. Почти машинально. Она довела меня. Это в ее характере. Она и замуж за меня вышла по расчету. Это ни для кого не секрет. И вот, когда мы оказались в стесненных обстоятельствах...» Он вздохнул. «Я размахнулся и ударил ее. Будь рядом собака, я не посмел бы поднять на нее руку. Она упала и, должно быть, ударилась обо что-то головой». Что ж, выдумка подходящая. Но я-то видел фотографию. Женщину били методично, пока она не скончалась. Колкин он старался сохранить хорошую мину при плохой игре. Бог с ним, пускай. Клин в кокосовый орех всажен. Еще немного, и он расколется. Я пощупал у нее пульс. Она уже не дышала. Я испугался. Почувствовал, что и мне конец. А потом подумал. В доме же были налетчики. Надо все свалить на них. Я связал жену и нанес себе палкой несколько ударов по голове. Это было мучительно, уверяю вас. Но я выдержал. И только потом позвонил в полицию. Я боялся, что меня будут допрашивать. Но они увидели разгромленные комнаты. И этим удовлетворились. Рэй закатил глаза. Я понял, что некоторым его коллегам по управлению будет не очень-то приятно услышать такое. «Но Абеля Крау я не убивал!» — продолжал Колконен в порыве праведного возмущения. «Ради чего мы, собственно, все собрались здесь? Чтобы справить панихиду по скупщику краденого? Я лично никогда не встречался с Абелем Крау, даже имени его не слышал. Не убивал я его, и точка!» «Верно, не убивали», — подтвердил я. «Я и понятия не имел, что моя монета у него. Я думал, она у вас». «Совершенно верно». «Я думал, она у вас, потому и притащился сюда, на булыжный холм. Будь он неладен. Как вы можете обвинять меня в убийстве Абеля Крау?» «В этом я вас не обвиняю». «Да, но...» Я обвел глазами публику, ловившую каждое мое слово, и остановил взгляд на убийцу Абеля Крау. Его лицо не выражало ничего, кроме напряженного интереса, как и у всех других. «Я только думаю, что вы могли его убить, чтобы заполучить назад свою монету», — сказал я, обращаясь к Олконуну. «Как я понимаю, сегодня днем вы собирались убить и меня, только бы не платить мне 12 000 за никель. Да, вы не знали и не могли знать, что монета у Абеля Крау». «Если только Абель сам не сказал ему об этом», — пискнула Каролин. «Может быть, Абель хотел сбыть ему никель обратно?» Я покачал головой. Абель не мог действовать опрометчиво, и у него просто не было времени. Допускаю, что он намеревался договориться со страховой компанией, но на этом этапе он не знал, что монета не застрахована, и уж, конечно, в мыслях не держал продавать ее назад предполагаемому прежнему владельцу. Сначала я думал, что Абель пригласил к себе какого-нибудь возможного покупателя, чтобы тот посмотрел вещь, но эта версия означала бы, что он жестко ошибся в человеке, что на него не похоже, и поплатился за это жизнью. И вообще сомнительно, чтобы он начал с этого. «Будем рассуждать логически», — продолжил я после небольшой паузы. «Абелю Крау приносят монету, стоимость которой оценивается предположительно шестизначной суммой. Приносит вор, который украл ее у человека, которого мало кто знает, и о котором уж никто не предполагал, что эта монета может быть у него. Что должен сделать профессиональный перекупщик? Прежде всего установить, не попала ли к нему подделка. Абель человек опытный и мог определить подлинность никеля сам, путем тщательного осмотра. Но как человеку опытному, ему нужно подтверждение эксперта. Мистер Русландер, например, получил монету из уважаемого учреждения и тем не менее счел необходимым провести обычную процедуру просвечивания рентгеном. И Абель наверняка намеревался сделать то же самое. Он и сам говорил, что прежде всего займется именно этим. «В другое время», — сказал он, — «я мог бы проверить подлинность монеты, не выходя из этого дома». Я так это понял, что он мог бы попросить зайти какого-нибудь опытного нумизмата, но таких специалистов по ночам не вызывают. И я потом сообразил, что он имел в виду совсем другое. Он, возможно, имел в виду, что опытный нумизмат живет в его собственном доме, но и это предположение пришлось отвергнуть. Я понял, что Абель вряд ли захотел бы, чтобы в нумизматических кругах узнали о его приобретении. Никель 1913 года – слишком редкая и известная монета, а эксперты в этой области – люди исключительно щепетильные, и ни один не станет заниматься ворованной монетой. Так я пришел к выводу, что Абелю нужно было не просто чье-то мнение, он непременно хотел просветить монету рентгеном. Я оглядел собравшихся. Убийца Абеля был так спокоен, что я на секунду усомнился в своей правоте. Впрочем, только на секунду. Каролин энергично закивала. Она смекнула, куда я гну. «Где есть рентгеновский аппарат? В приемной какой-нибудь больнице? В кабинете рентгенолога? Но для этого надо выйти из дома. Может быть, у зубного врача? В доме есть дантист, доктор Грик. Он, кажется, специализируется на пломбировании коренных зубов». «Да, он по коренным, причем совершенно без боли», — неожиданно высказалась миссис Померанс. «Но деньги берет несусветные». «Не он один такой», — раздались голоса. «Все несусветно дерут». «Не думаю, что Абель нуждался в услугах доктора Грига. У него протезы. Но независимо от этого, он мог быть с ним в хороших отношениях и мог пользоваться его рентгеновской установкой для просвечивания редких монет и драгоценностей. Однако он не был пациентом доктора Грига и вообще близких друзей среди соседей не завел. Тем не менее, он поддерживал знакомство с кем-то из соседей, у кого был рентгеновский аппарат. Дело в том, что Абель жаловался на ноги. Не знаю, был ли у него синдром Мортона или что-то еще хуже, размягчение хрящей, например, но ноги у него действительно побаливали, и его значительный вес увеличивал нагрузку на них. Обувь, стоящая у него в шкафу, вся сделана на заказ и снабжена различными хитроумными приспособлениями, которые не купишь в соседней аптеке. Я опять посмотрел на убийцу. На лице его читалось беспокойство, в глазах появилась тревога. Бородка и усы не давали разглядеть рот, однако подозреваю, что и губы у него задергались. По поводу ног, Абель часто наведывался к Мэрою Файзингеру. Ясное дело, он не принадлежал к категории бегунов и танцоров, но его лечебная карта свидетельствует, что он был постоянным пациентом этого ортопеда. Кстати, в тот день, когда его убили, ему был назначен прием. «Неправда!» — возмущенно выкрикнул Файзингер. «Приема на этот день я ему не назначал. Абель Крау был моим пациентом, это верно. Но не только пациентом. Он был также моим другом. Вот почему я пришел на панихиду, но вместо этого попал на суд Инквизиции». «Не назначили? Странно. Запись о приеме имеется в регистрационной книге и в его карте. Никаких записей вплоть до минувшей ночи там не было, но, как говорится, к черту подробности. Он ведь не первый раз пользовался вашей рентгеновской установкой». Файзингер пожал плечами. «Да, он иной раз заходил ко мне, спрашивал, может ли включить рентген. Мне-то что? Близкий человек, пациент, пусть включает. Но в то утро он, кажется, не приходил. Или я просто не обратил внимания. У меня было много пациентов». «Вот именно. Вы подождали до перерыва на лэнч. Когда народ разошелся, вы поднялись к нему и попросили показать монету. Он показал. И вы убили его. И взяли никель». «Зачем мне это делать? В деньгах я не нуждаюсь. У меня отличная практика. Дела идут как никогда лучше. Я даже не коллекционер. Зачем мне его убивать?» «Просто-напросто элементарная жадность? Да, вы не коллекционер, но не только коллекционеры знают о никеле 1913 года. О нем разве что младенцы не слышали. Говорите, отличная практика. Чем лучше у вас идут дела, тем сильнее вас тянет к роскоши. Вы сами об этом сказали, когда выписывали мне ортоэластики». «Что-то с ним теперь будет», — подумал я. «Заказ уже спущен в мастерскую. И попадут ли они ко мне, если мой ортопед будет арестован? Впрочем, бог с ними, ортоэластиками». «Ответ мы снова находим у Спинозы», — сказал я, открывая книгу на заложенной странице. «Когда мы видим, что кто-то получает удовольствие от какой-либо вещи, у нас появляется желание обладать этой вещью, дабы испытывать такое же удовольствие. Но исполнению желания нашего мешает тот факт, что этот предмет принадлежит другому. Посему мы пытаемся устранить это препятствие». Я закрыл книгу. «Другими словами, вы видели, как дорога Абелю эта монета, и вы захотели ее заполучить. Поэтому вы убили его, то есть устранили препятствие и взяли монету». «Вы этого не докажете», — возразил он. «У вас нет никаких доказательств». «Доказательства — дело следствия. Думаю, что в данном случае следствие не подкачает. Далее, вы не ограничились тем, что присвоили никель. Вы взяли и другие вещи, которые я выкрал у Колканона. Изумрудные серьги и золотые дамские часы фирмы Пьеже. Не удивлюсь, если они обнаружатся где-нибудь в вашем приемном кабинете, например, в среднем ящике стола». Файзингер не сводил с меня глаз. «Это вы их туда подбросили!» «Каким образом? Я не волшебник. Но и это еще не все. Вы взяли ключи от квартиры и, уходя, заперли за собой дверь. Это затруднило обнаружение тела и помогло вам лучше замести следы. Вы, конечно, избавились от них?» «Конечно!» — вырвалось у Файзингера. Но он тут же спохватился и затряс головой. «Не брал я никаких ключей. Повторяю, я не убивал его. Не брал монеты и ничего другого. И ключей не брал». «Брали, брали. И у вас недоставало сообразительности избавиться от этой улики. Ключи находятся в том же ящике, вместе с серьгами и часами». «Ключи, конечно, были в ящике. Правда, не те самые, которыми пользовался он. Но кто это узнает?» «Однако он знал». «Вы сами подбросили вещи, чтобы сфабриковать против меня дело!» «И никель подбросил я». «Никакого никеля вы у меня не найдете!» «Вы так думаете? Полиция учинит обыск, перетрясет каждую вещь и не найдет. Вы в этом уверены? Подумайте хорошенько». Думал Файзингер недолго. Очевидно, мои слова звучали убедительно. И очевидно, он был более высокого мнения о способности полиции найти иголку в стоге сена, чем я. Прежде чем кто-либо успел сообразить, что происходит, он резким движением отодвинул стул, быстро протиснулся мимо сидящей рядом с ним женщины и побежал к выходу. Рэй в одно мгновение выхватил пистолет, но стрелять не мог. Между ним и Файзингером находились люди. Все повскакивали с мест, замахали руками, раздались крики. «Пусть бежит, далеко не убежит», — подумал я. И тут же рука непроизвольно потянулась под пиджак, за пистолетом. Я крикнул Файзингеру, чтобы он остановился, но он ноль внимания. Тогда я выстрелил шприцем и утихомирил сукина сына. Глава 23. «Я знаю, что нам сейчас надо», — решительно заявила Каролин. «Ирландский кофе, и для этого мы едем к Макбеллу». Заведение Макбелла находилось в деревне, на 6-й авеню, двумя кварталами ниже 8-й улицы, и мы взяли такси. Пара пустяков найти бруклинского таксиста, согласного вести вас в Манхэттен, но вот уговорить манхэттенского ехать в Бруклин — задача нешуточная. Это лишний раз подтверждает, что мы живем в несправедливом мире. Впрочем, это ни для кого не новость. К этому времени суматоха и гвалт, поднявшиеся в церкви Христа Спасителя, утихли, рыцари и разбойники отбыли. Рыцарями в данном случае были Рэй и двое дюжих молодцев из ближайшего участка, которых он призвал на подмогу. Шайку разбойников составляли Мэррей Файзингер, Герберт Франклин Колканон, Джордж Эдвард Кролик, Маргейт и, не забудем, Мэрилин Маргейт с Харланом Ризом. Джессика и Клей пригласили нас, как и большинство присутствующих на панихиде, к себе, но я сказал, что мы заглянем к ним в другой раз. Прощание с тремя джентльменами из Филадельфии тоже было недолгим. Никто вроде бы не собирался выдвигать обвинения против Говарда Питермана. Судя по всему, он неплохой распорядитель, когда не таскает овечек из хозяйской отары. Как я понял, Милошу Грачику светила премия. Что касается Рэя Киршмана, то еще раньше было условлено, как только монета будет возвращена ее законному владельцу, он получает вознаграждение в 10 тысяч долларов. При обычной юридической процедуре похищенная вещь должна фигурировать в суде в качестве вещественного доказательства. Однако процедура упрощается, если полицейский чин встречает понимание со стороны потерпевшего. Мистер Руслендер не заметил выразить такое понимание. Таксист вез нас через Бруклинский мост. Отсюда открывался великолепный вид на воскресный город. Я сидел посередине, между Денис справа и Каролин слева, и думал о том, до чего же я счастлив. Я только что разгадал тайны двух убийств, причем одно из них — убийство моего друга. Перед толпой народа я только что признался в совершении ограбления, но мне нечего было опасаться, что я понесу за это наказание. Я, наконец, скатил в Манхэттен, и с одной стороны у меня моя подружка, а с другой — мой кореш. Что еще нужно человеку для счастья? Каролин была права насчет ирландского кофе. Именно такой напиток был нам нужен после всех передряг, и он оказался тем, чем и должен быть. Густой, черный, подслащенный мягким сахаром кофе с добавлением изрядной порции ирландского виски и с горсткой густых, взбитых сливок. Мы выпили по одной, потом по другой, и я уже начал разглагольствовать о том, что надо бы отметить сегодняшний успех обедом в хорошем ресторане, если, конечно, ни у кого нет других планов. «Черт!» — воскликнула вдруг Денис. Мы сидели втроем за крохотным круглым столиком, на котором едва помещались три бокала на длинных ножках и огромная пепельница. Пепельница была доверху заполнена окурками, так как Денис тянула одну за другой свои вирджинские тонкие. Воткнув в кучу очередной окурок, она отодвинула стул. «Нет, больше не могу». «В чем дело?» «Ничего особенного, так. Вы еще поболтайте, а я побегу домой. А то мой парень забудет, как выглядит мама. Когда тут закруглитесь, приезжайте ко мне, ладно?» «Можно», — сказал я. Но Денис обращалась не ко мне. Она приглашала Каролин. Та немного помедлила, потом кивнула. «Прекрасно», — сказала Денис и взяла свою сумочку. Оперевшись для устойчивости ладонью о стол, она поднялась и поцеловала Каролин в губы, потом выпрямилась и пошла к выходу. Щеки ее пылали. Несколько минут мы с Каролин молчали. Потом она перехватила взгляд официанта и заказала себе мартини. Я подумал, не заказать ли мне, но почувствовал, что не хочу. У меня еще оставался ирландский кофе, однако и его допивать не хотелось. «Хочу спросить тебя кое о чем, Берни», — сказала Каролин. «Как ты узнал, что Мэрилин Маргейт была наводчицей?» Я заподозрил это, когда узнал, что она знакома с миссис Колканон. «Я рассказывал тебе, как она ворвалась ко мне с пистолетом и стала обвинять в убийстве. Тогда она и назвала убитую Вандой. Сначала я подумал, что они подруги, но надо быть той еще штучкой, чтобы навести брата на дом подруги. Я рассудил, что это не случайность, что кролик с Харланом забрались в особняк на 18-й улице. Тем более не случайность, что хозяев в это время не было дома. Дальше, когда я был в ее лавочке с этой дурацкой вывеской «Волос великолепия», случайно услышал, как одна особа рассказывала Мэрилин о чем-то очень личном. Тут я и смекнул, что дамы делятся со своими парикмахершами буквально всем. Потом я раздобыл список похожих ограблений, совершенных поблизости от этого косметического кабинета. А сегодня утром узнал имена потерпевших в книге записей парикмахерской. Так, Берни, не слишком ли ты все усложнил? Проще было бы обзвонить ограбленных дам и расспросить, где они делают прическу. Я думал об этом, но в таком случае у меня не было бы доказательств, что Ванда ходила именно туда, а не куда-то еще. Кроме того, если бы в книге записей не оказалось каких-либо имен, я мог запросто вписать их. То есть совершить подлог? Я не считаю это подлогом, а средством ускорить следствие. И еще, кто знает, сколько часов мне пришлось бы проторчать у телефона, причем без гарантий на полный успех. Я вор, и у меня особый, нетрадиционный способ решать проблемы. Но главное, мне надо было посмотреть, там ли пистолет. Какой пистолет? С которым Мэрилин явилась ко мне. Говорила, что должна положить его назад, в ящик хозяйки. Слава богу, пушка была на месте. Если бы ее там не было, это означало бы, что она у нее в сумочке. А это уже проблема. Надо было бы предупреждать Рэя, а то, глядишь, пальнула бы с испуга прямо в церкви. Понятно. Угу. Послушай, Каролин, «Вот гадство! Ты, наверное, хочешь поговорить о Денис?» «Не знаю, что я хочу, но, видимо, нам следует поговорить. Как ты думаешь?» «Гадство! Еще раз гадство! Наверное, следует!» Каролин допила свой мартини и огляделась, ища глазами официанта. Его не было видно, и она поставила бокал на стол. «Черт знает, как это случилось! Ей-богу, я не хотела!» «Она же тебе не нравится!» «Не нравится? О чем ты говоришь, Берни? Я терпеть ее не могу!» «И она не очень-то хорошо к тебе относилась?» «Она? Да она меня вообще не замечала! Презирала! Говорила, что я недомерок, воняющий псиной!» «А ты ее жердью и костлявой кобылой!» «Выходит, ошиблась?» «Как же все-таки?» «Сказала, не знаю, значит, не знаю!» Она схватила за куртку проходящего мимо официанта и сунула ему пустой бокал в руки. «Поскорей!» — крикнула она ему и обернулась ко мне. «Честное слово, Берни, не знаю, как это произошло. Видимо, нас всегда тянуло друг к другу, и мы скрывали это за внешней враждебностью». «Вот эта скрытность! Почище, чем в Уотергейте!» «Да уж, я себя ужасно сейчас чувствую. И Денис тоже. Сначала мы просто старались не фыркать и не кидаться друг на друга, как кошки. И вдруг нас как будто током ударило. Мы обе это почувствовали. Бред какой-то. Думаю, быть того не может. Во-первых, потому что она твоя подруга. А во-вторых, не из наших она». «Ну и?» «А она, смотрю, все больше заигрывает. Ты же знаешь, Берни, я перед чем угодно могу устоять, только не перед этим. Ну и... короче, она пристала ко мне». «Денис пристала?» «Ага. Не думал, что она лесба». «Никакая она не лесба. Баба как баба. Хоть кобеля заводи, если мужиков не хватает. На нее просто что-то нашло. Захотелось попробовать со мной. Вот я и подумала, отчего не попробовать разок, а там видно будет. Не думаю, что у нас роман века и вообще, Берни, если это повредит нашим с тобой отношениям, то хрен с ней, с Денис. Баб кругом хоть пруд пруди, а такого кореша, как ты, еще поискать надо». «Да ладно, Каролин, ничего». «Нет, чего? Бред какой-то». «Не бери в голову, Каролин. У нас с Денис тоже не роман века. И позвонил-то ей позавчера, на всякий случай, если бы вдруг понадобилось алиби. Это правда, только ты ей не говори». «Это и без тебя известно. Она сама сказала, вроде как в свое оправдание». «Ну и ладно, чего теперь в самом деле?» «Ты не очень расстроился?» «Даже не знаю. Скорее просто растерялся. Знаешь анекдот о человеке, у которого умерла жена?» «Что-то припоминаю. Валяй, рассказывай». «Так вот, умирает жена, и бедный муж места себе не находит от горя. На похоронах еле держится. Тогда приятель отводит его в сторону, начинает утешать. Через несколько месяцев, говорит, пройдет боль утраты. Ты начнешь встречаться с женщинами, найдешь себе пару, будешь строить новую семью». И так далее. Безутешный вдовец выслушал приятеля и говорит: «Все это я и сам знаю, но что я буду делать сегодня ночью?» «А-а-а-а!» На Мэрилин Маргарет рассчитывать не приходится. Даже если за нее внести залог, она вряд ли встретит меня с распростертыми объятиями. «А за что ей простирать к тебе объятия? Кинул на съедение волкам. А зачем?» «Затем, что это подкрепляет обвинение против Колконуна. А ей ничего не будет». «Может и не будет, но я считала, воровская честь и все такое. Как-никак она и кролик с Харланом. Твои товарищи по ремеслу. Не думала, что ты их сдашь». «Товарищи по ремеслу? Ты видела, что они сделали на 18-й улице?» «Видела? Они не взломщики, они варвары. Мы обязаны очищать наши ряды от случайных людей». «Может быть, ты и прав», — согласилась Каролин, отхлебнув мартини. «К тому же вид у нее, как у дешевки». «Что верно, то верно». «А уж в том красно-черном наряде, думаю, и подавно». «Факт». «И все-таки», — задумчиво протянула Каролин, — «она довольно привлекательна». «Угу. Мне лично нравится такой тип женщин». «Мне тоже». «Но это, конечно, не единственный тип, который мне нравится». «И у меня не единственный». «Берни, ты на меня не очень злишься?» «Конечно нет». «Значит, мы по-прежнему кореши?» «Еще бы». «И по-прежнему сообщники? А я твой верный оруженосец?» «Не уволю, не бойся». «Значит, все в порядке?» «В порядке. Вот только не знаю, что я буду делать сегодня ночью». «Интересный вопрос». Она встала. «А я знаю, что я буду делать». «Догадываюсь. Передай привет, Денис». Каролин ушла, а я думал, не заказать ли еще ирландского кофе, или мартини, или чего-нибудь этакого. Но пить, честно говоря, не хотелось. Мог бы поднять настроение старый арманьяк, такой как у Абеля, но здесь подобных вещей не держат. Я заплатил за выпивку, добавил чаевых и вышел пройтись. Ноги сами понесли меня в Вашингтон-сквер. Там я купил маленькую радость, популярную новинку на рынке мороженого, нечто со сладкой замазкой снаружи и якобы с шоколадом внутри. Купил и подумал, не будет ли после него у меня сахарного похмелья, от которого страдает Каролин, но махнул рукой и съел. Не знаю, почему я не мог усидеть на одном месте и пересаживался с одной скамейки на другую. Вокруг меня бурлила толпа. Торговцы, пьяницы, наркоманы, молоденькие мамы, любовные парочки, торговцы травкой, карточные шулеры. Раздвигая толпу, проносились любители бега трусцой. И дети, много детей. Я снова и снова удивлялся, откуда у них берется столько энергии. Я почувствовал какой-то прилив сил. Видимо, во мне скопилось еще больше энергии, и ее некуда было девать. Через несколько минут я встал и, пройдя мимо кучки шахматистов и болельщиков, вышел на перекресток 4-й и улицы МакДугала. На мне был черный костюм, в руках я нес дипломат, ботинки казались ужасно широкими, к тому же специалист нашел у меня Мортонову ногу. Ну и что? Я сунул дипломат под мышку и побежал трусцой. На этом можно было бы поставить точку, если бы через несколько дней у меня в лавке не появилась Джессика Гарланд и не принесла две книги, отрывки из которых я читал на панихиде. «Она не очень интересуется этикой», — сказала Джессика. «Может быть, я возьму себе Спинозу и Гоббса как память о ее деде?» «Надеюсь, и мне перепадет что-нибудь из его имущества», — вздохнула она. «Судя по всему, он не оставил завещание. Я не знаю, удастся ли мне доказать, что я его внучка. Конечно, у меня есть его письма, вернее, они у мамы в Англии. Но я не знаю, достаточно ли их для вступления в права наследования. В любом случае, оформление займет много времени, а до тех пор я не попаду в его квартиру». «Если вы вступите в права наследования, в квартире до этого масса всякой публики перебывает. Полиция, юристы, налоговые инспекторы. Все перероют, чтобы опись составить. И знаете, я не уверен, что все вещи Абеля принадлежат ему на законном основании. Будем только надеяться, что они все разыщут. Думаю, например, что до пачки денег в телефоне они не доберутся». Джессика удивленно смотрела на меня. Пришлось ей объяснить, что это такое, деньги в телефоне, а заодно рассказать ей о других тайниках. «Мне такие сокровища и не снились», — огорченно сказала она. «Но боюсь, эти прекрасные вещи уплывут в чужие руки, независимо от того, крадены они или нет». «Вероятно, даже если Абель и сам их покупал. В конце концов, не все же придерживаются принципа не грабить мертвых. Может быть, стоит со швейцаром договориться? По крайней мере, из телефона заначку возьмете». «Пробовала, но в этом доме очень строгие порядки». Она нахмурилась. На ее лицо легла тень задумчивости. «Интересно». «Что интересно?» «Скажите, а вы не могли бы туда пройти? Для вас это, дело привычное, правда? А я с удовольствием отдам вам половину того, что вы спасете. Чувствует мое сердце, что иначе мне ничего не достанется. Полиция, нотариус, да еще плата за смерть, если у вас в Америке это называется налогом на наследство. Половина чего-то все-таки лучше, чем 100% от ничего. И потом, это ведь не настоящее воровство, правда? В этот дом почти невозможно попасть. Я знаю. Я дважды проходил внутрь. И это было до того, как многие из жильцов узнали меня в лицо и по имени, не говоря уже о роде моих занятий». «Да, я понимаю». Джессика опустила голову. «Значит, вы не захотите попытаться?» «Я этого не говорю». «Да, но если нет возможности?» «Возможность есть всегда. Вся наша жизнь состоит из возможностей. Нужна только голова на плечах и воля». В глазах у нее засветилась надежда. «Вы так говорите, будто клятву даете». «Я... Так вы это сделаете?» Я помолчал, будто раздумывая. «Но кого я хотел обмануть?» «Думаю, да, «Сделаю».